Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня у нас первый день весны. А весна – это период изменений. И в первую очередь не только внешних, сколько внутренних. Это новый этап нашей жизни. Каждый год это новый этап определенный. А сейчас начинается то время, когда эти изменения необходимы. Необходимы каждому из нас. Мы должны готовиться к новому светлому будущему. Нас все время к этому готовили. Так вот оно скоро наступит. И мы должны, соответственно, измениться, чтобы к нему подготовиться. А сейчас первый день весны. Я вас поздравляю с наступившей весной. Я хочу поздравить всех женщин, у которых скоро праздник 8 марта, и пожелать им любви, счастья, здоровья. То есть счастья на всех уровнях, на уровне души, духа и тела. Ну, перейдем сразу к вопросам, чтобы не затягивать наш, так сказать, теоретический аспект. Здравствуйте, уважаемый Сергей Николаевич. Знаю, что в последнее время вы не очень часто отвечаете на вопросы, но, может быть, мне повезет. С детства меня интересовали законы бытия, поэтому, прочитав первую книгу ДК, я поняла, вот оно, мое. С тех пор прошло много лет, и все эти годы я с вами. Очень многое поменялось в жизни, и во мне также. Да что там во мне, изменились все мои родственники, близкие и друзья. И даже продавцы в моем магазине стали другими. Никогда вашу систему никому не навязывала, но всегда комментирую события вслух с точки зрения ДК. Сестра и лучшая подруга давно рванули вверх по жизни. Сейчас они могут позволить себе даже путешествия в экзотические страны. И вот на этом празднике есть одно серенькое пятнышко. Это я. Никак не вылезу из катастрофической нищеты на грани существования. Уже проверяла. Может быть, цель моего развития – деньги? Нет. Цель – Бог. Без сомнения. Раньше ближней целью было счастье, но я давно уже счастлива в душе. А к Богу все равно тянет. Но как же понять, что меня держит так крепко, что я никак не вылезу из этого тотального безденежья? Появились увлечения, творческие планы, но на все нужны средства. А я ничего не могу себе позволить. Очень люблю боль души, люблю молиться. Если она терзает душу, и чувствовать, как она уходит, и на ее место приходит легкость и радость. И нищету свою принимаю без уныния и недовольства. Но очень надеюсь, что вы можете разобраться. Не может быть, что изменения только поверхностные. С большой любовью и благодарностью к вам. Спасибо. Ну, что тут сказать? Не повезло человеку в жизни. Нет денег. Вообще-то святые тоже страдали от хронического безденежья. И потом все зависит от системы оценки. Понятие счастья для одного – это деньги, для другого – поездки в экзотические страны, для третьего – вкусная еда. Для четвертого – дом, дача, квартира. Это все прекрасно. Для кого-то понятие счастья – это в первую очередь любовь в душе. И это тоже великолепно. Все зависит от системы приоритетов. Вот у человека есть продукты питания на сегодня – это счастье. Но у него есть еще продукты питания на завтра – это двойное счастье. А есть еще продукты питания на зиму. Человек живет где-то, и нужно ему снабжать себя. И продукты питания на зиму, они особо не сказываются. Есть они, нет, человек в настоящем живет. И когда до них дело дойдет, неизвестно. Но если их не будет, зимой человек умрет от голода. Вот так же у нас есть тело, дух и душа. Чтобы обеспечить тело, нужно сегодня заниматься своими проблемами. Чтобы обеспечить то, что называется благополучную судьбу, решить вопрос с квартирой, дачей, машиной, это гораздо больший срок, большие усилия и, соответственно, большие размеры счастья, так, субъективно. А вот чтобы привести душу в порядок, это уже не сиюминутная тема и не тактическая, это тема стратегическая. И вот для того, чтобы привести душу в порядок, оказывается, нужно усилий гораздо больше, чем для дачи, машины и квартиры, как ни странно. Но это все незаметно. Но без этого у нас не будет будущего. Мы прекрасно поживем сегодня, неплохо завтра, а потом нас не будет. Поэтому стратегическое мышление – это то мышление, которое не дает дивидендов сразу, но оно обеспечивает наше будущее. Конечно, хорошо иметь деньги. Конечно, хорошо иметь здоровье. Хорошо питаться и одеваться. Но живые существа всегда жили сначала стратегическим будущим, а потом настоящим. Даже микробы. Что уже говорить о человеке? Поэтому, если у человека нет энергии, то он выбирает, на что ее тратить. На сегодня, на завтра или на зиму. Так вот, человек здравомыслящий сначала занимается своей душой, ограничивая себя максимально в счастье для тела и для духа. Таких людей называли святыми. И они как раз обеспечивали будущее человечества, потому что им подражали, их состоянию подражали, и это позволяло людям развиваться. Поэтому каждый выбирает, как тратить свои силы. Это все равно, что фары... габариты, фары ближнего света и фары дальнего света. Когда светлый день, то есть у нас все нормально, мы же идем на габаритах. Мы особо не думаем о молитве, о будущем, у нас все хорошо. Начинает темнеть, нужно включать фары ближнего света. Когда совсем темно, без фар дальнего света можно получить большие проблемы. Так вот, если у вас все светло и все хорошо, то вы можете заниматься деньгами, дачами, бытом, и все будет прекрасно. То есть у вас есть стратегическое обеспечение. А вот если наступила темнота, и у вас нет тонкой энергии, и вы можете скоро умереть, то здесь, наверное, нужно выключать все для того, чтобы сконцентрироваться на главном. Вот особенность моих исследований в том, что ко мне приходили люди умирающие, те, от кого отказались врачи. И я им говорил, отрешитесь от внешнего уровня, откажитесь на время от желаний, от сиюминутных целей, ощутите, что главное – это любовь к Богу. То есть выключите все сиюминутные аспекты и сосредоточьтесь на стратегии. Тогда вы выживете, тогда у вас появится будущее. И люди выживали. Потому что у них менялась душа и появлялось будущее. Но когда вы решили вопросы со стратегией, пожалуйста, думайте о тактике. Каждый хочет быть здоровым и богатым. Но не каждый думает о том, что здоровье и богатство – это следствие гармоничной души. Так вот сначала нужно быть гармоничным, а потом уже богатым и здоровым. Если у вас есть силы на все три уровня – прекрасно. Если нет сил, то сначала обеспечьте себе зиму, потом завтрашний день, а потом уже живите в настоящем. На настоящее всегда будет какая-то энергия выделяться. Но система приоритетов, главная энергия, должна выделяться в том аспекте, который является самым важным. Если у вас нет энергии будущего, то, наверное, лучше пожить некоторое время впроголодь для того, чтобы обеспечить выживание не только себе, но и своим потомкам. Кстати, об этом режиме. Мне несколько дней рассказали историю. Я в Питере, когда проезжал по набережной, я видел великолепные дома. Прекрасный комплекс зданий. Я еще мечтал, думаю, вот в таком бы доме квартиру. Очень красивые дома, все переливаются. Так вот, мне рассказали историю жизни владельца этих домов. человека, который владел строительной корпорацией. Он был и владельцем, и директором ее. Как вы можете представить, с деньгами проблем не было. И поездками в южные страны также. Проблемы были с характером. Немножко жадновато. Немножко увлекался работой. И так увлекался, что постоянно работал на перегрузках. И вот это поклонение работе, поклонение благополучной судьбе, оно сказывалось не очень хорошо на характере. Денег было очень много, а толком распорядиться ими не умел. У него даже не было квартиры. Он считал, что это лишнее. Денег и так сколько угодно. Проще снимать. И был жадноват. Собственной матери крохотную двухкомнатную квартиру дал. Больше ничего. Все деньги оформлял на первую жену. Недвижимость и так далее. Потому что на всякий случай. Поскольку характер был не очень хороший, развелся с первой женой. Потом женился второй раз. Характер был не очень хороший, развелся и со второй. Правда, брак не оформлял. Потом женился на молодой и красивой. Жизнь не клеилась. Она его все время унижала. То, что называется, отравляла жизнь. Но ребенок родился. А потом она забеременела вторым. И он умер. И оставил ее без средств существования. Правда, малюсенькую однокомнатную квартиру все-таки она получила. Что в конечном счете? Молодой, здоровый человек умер. Своей сестре ничего не оставил. Матери маленькую квартирку, в которой она ютится с мужем и сестрой в настоящее время. Последняя жена осталась без средств к существованию с двумя детьми. Все отошло к первой жене, и сейчас там идет грабеж, ее пытается, у нее пытается все отнять. Так вот, у человека было все. Большая компания, деньги, успех. У него были проблемы со стратегией. У него было настоящее, у него был завтрашний день, но у него не было будущего. У него был неважный характер. Он не умел быть счастливым. Что в результате? В результате ничего. Поэтому деньги – это хорошо, поездки – это прекрасно. Но если это все не обеспечено гармонией души и нормальным характером, то это временно. Эту историю мне рассказали несколько дней назад. Вот буквально пару дней назад еще одна история. Мне позвонила женщина. Вернее, не мне позвонила, а пыталась дозвониться, меня найти женщина, которую я уже знаю лет 25. Моя старая знакомая. Я даже о ней писал в книжках. Где-то около 90-го года мы встретились. Я еще тогда в первом медицинском в кооперативе «Медиком» принимал. Ей поставили диагноз предположительный рак почки, была крупная опухоль, предложили почку удалить. Я когда посмотрел, я понял, что там уже затронута вторая почка. И операция ничего не даст, то есть фактически она обречена в этом плане. Я предложил все-таки постараться изменить отношение к жизни. Там тема гордыни была явная. А тема гордыни – это тема внутреннего перенапряжения. Гордый человек как бы борется с окружающим миром и падает энергия. А главная жизненная энергия у нас в почках. Соответственно, начинаются проблемы. Что такое опухоль? Это компенсация понижения энергии. Когда энергия падает, у нас начинается боль. Если энергия падает более интенсивно, то тогда начинается разрушение функции, функция расстраивается. А если энергия уходит еще быстрее, тогда начинается опухоль или деградация тканей, или омертвление тканей и так далее. Или орган просто перестает работать. Так вот, я с ней говорил, она пересматривала свою жизнь, отношение к другим, к себе. Опухоль стала уменьшаться. И в конце концов все нормализовалось. Все нормализовалось. С гордыней она как-то более-менее справилась. А тема гордыни выглядит по-разному. Тема гордыни выглядит не только как превосходство над другими. Тема гордыни выглядит как поклонение благополучной судьбе, как презрение к себе, как уныние, как поклонение внешним аспектам нашего бытия. Так вот, тема благополучной судьбы у нее осталась. Я помню наш разговор, когда она хлопотала о том, чтобы дочь получила второе высшее образование. Я говорю, ей не нужно второе образование. Ей нужна работа, дети и семья. Мать говорит, да вы что? Я уже взнос заплатила первый. Надо, институт престижный, она должна его окончить. Я сказал, хорошо. Вообще-то дочь сама должна определять свою судьбу. Так, если вы определяете ее судьбу, то вы ей судьбу ломаете. Каждый человек должен сам отвечать за свою судьбу. Нельзя за детей решать их судьбы. Это неправильно. Это нарушение высших законов. Но, в общем, она решила по-своему. Дочь поступила в институт, прекрасно его окончила, но на работу устроиться не смогла. И семью создать не смогла. Прошло с нашего разговора около 15 лет. И вот сыны не там. Так вот, дочка мне написала письмо на почту. «Мы уже так давно не разговаривали с вами. К сожалению, у вас поменялся телефон. А у нас прямо началось исполнение сценария, который вы описали несколько лет назад. Вы говорили, что когда в поле у меня появятся дети, родители сразу слягут. Не знаю насчет детей, у меня есть пока только друг, который ничего не предлагает. Но родители у меня фактически одновременно слегли и попали в больницу, только вышли. С мамой что-то странное происходит с лета. Она резко похудела. В сентябре абсурдно уколола большой палец левой руки, и у нее началось заражение. В результате я срочно привезла ее в Москву, сделали операцию в инфекционной больнице, и она пролежала еще 2 недели. А с декабря у нее начало болеть каждый день сердце. К врачу она не шла. Но потом сделала все-таки электрокардиограмму, и было подозрение даже на инфаркт, перенесенный на ногах. А потом папа шел на работу, и в метро ему стало плохо. И попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Сейчас очень плохое состояние, ходит только по квартире. Давление ему нормализовали, но лучше не становится. В глазах все двоится. А мама, когда он был в больнице, начала просто задыхаться. Сделали ЭКГ и флюорографию. Оказалось, что в легком целиком плевральная жидкость. Ее отправили в больницу. Там определили, что вирус, на следующий день с температурой 38 и бронхитом. Обследование было остановлено, похудело на так, что смотреть страшно. Но, в общем, проблемы с жидкостью в легких. Дальше хуже. Есть подозрения на проблемы с почками. Отвезли в больницу на МРТ. Эту поездку организовал зав. Отделением, где лежала мама. Врач сказал, что опухоль вышла за пределы почки, вроде бы уже давит на легкие. На следующий день маму сразу выписали из больницы, поскольку решили, что это уже онкология. Они не специализируются на данном заболевании. Врач, который делал МРТ, посоветовал удалить эту почку, если выдержит сердце. Мама пока очень слабая, почти ничего не ест. В январе, за неделю до папиных проблем, я получила травму левой коленки. Ну и дальше пошло ухудшение. Мама все лето смотрела ваши диски на даче, читала книги и сейчас опять читает. Старается постоянно молиться, смотрит ваши сайты. К сожалению, из-за нашего бардака в квартире у нас ужасный интернет онлайн. И онлайн-семинар мы не можем смотреть. Я тоже часто хожу в церковь, стараюсь молиться и разбирать ситуации для себя по вашей системе. Наверное, не слишком у нас с мамой все это получается, если жизнь обрушилась таким шквалом с начала этого года. Либо наоборот, грязь потомкам, начало февраля пошла на нас. Ну и так далее. Мама попросила вам написать. Итак, что мы видим? Прошло 25 лет. Человек выздоровел, и потом опять заболел. И опять те же самые проблемы. Я позвонил дочке и говорил с ней минуту. Я говорю, ты знаешь, первый вопрос. Как ты думаешь, если птичка песни поет, а гнездо не вьет, как такая птичка называется? Она говорит, не знаю. Я говорю, птичка называется больная на голову или дурочка. Потому что птичка, если поет, она должна думать, особенно весной, о том, что должно появиться потомство. Она говорит, это вы к чему? Я говорю, а почему ты из квартиры не ушла? Почему не сняла комнату? Почему ты с родителями живешь все это время? Она говорит, ну, я не знаю. Я говорю, хорошо, вот у вас последние 15-20 лет в квартире постоянно хаос, бардак, как ты говоришь. А почему не убрали все это? Ну, у папы диссертация, там документы, он был против. Я говорю, хорошо, у вас тут квартира еще есть, там бабушка умерла. Несколько лет она пустая. Почему ты не живешь в этой квартире? Ну, вы знаете, там надо ремонт делать, все, руки не доходят. Я говорю, так вот, знаешь, почему у мамы опухоль пошла? Потому что вы молитесь, пересматриваете свою жизнь, ходите в церковь и ничего не делаете. Вы думаете, помолилась, и все придет само собой. Чтобы создать семью, нужно уйти от родителей. Нужно оказаться одной. И тогда душа будет готовиться к общению. Душа будет готовиться, захочет иметь семью и детей. Если у вас полный, не сказать, непроворот в квартире, что нужно сделать? Любая проблема, любая болезнь – это призыв к изменению ситуации. Нужно менять себя и нужно менять что-то в своем ритме жизни. Опухоль у твоей матери, потому что мать постоянно подавляет свои желания. Она подавляет желания? – спросила его дочка. Та ответила, она всю жизнь это делает. Я говорю, люди делятся на три категории. Первые, кто своих желаний не давит, по Фрейду. Потому что болезнь – это подавленное, так сказать, глубинное желание. Они себя реализуют, они хамоватые, они больше причиняют, так сказать, проблем другими, но они прекрасно себя чувствуют, у них хорошее здоровье. Они потом расплачиваются за свое агрессивное поведение, за то, что они могут нахамить, оборовать и так далее. Другие, те, которые постоянно давят желания, интеллигентные люди, они постоянно подавляют все свои желания и считают, что это правильно. Многие верующие считают, что вера, это нужно сказать, если веришь в Бога, нужно постоянно себя подавлять, усмирять, бороться с грехом в себе и так далее. Тогда будешь хорошим. Эти, как правило, пассивные и больные. А есть нормальные люди, которые объединяют противоположности, могут диалектически мыслить. Они себя любят и любят других. Они не давят свои желания, они их просто, они их реализуют, но при этом воспитывают. Они их сдерживают для того, чтобы желания низкого уровня перешли на более высокий уровень. И причем это естественное, нормальное состояние любого гармоничного существа. Вот я смотрел телевизор, телевизионную программу, и там человек рассказывал, как дельфины охотятся. Они окружают стаю сардинок вокруг, и те образуют такой круг, и дельфины по очереди влетают в эту стаю для того, чтобы наесться. Причем четко, в строгой очередности. Если они не выдержат очереди, то рыба разбежится и ничего не получится. И человек говорит, дельфины сдерживают свои низшие инстинкты. Ведущий удивился, как это сдерживают инстинкты? Он говорит, а вот так. Низшие инстинкты сдерживают ради более высоких инстинктов, инстинкта, который их объединяет. И что получается? Мы привыкли говорить, что вот нужно усмирять животные инстинкты. Так вот, инстинкты у животных преодолеваются так же, как у человека. Свое эго дельфин сдерживает для того, чтобы вся стая в конечном счете выиграла. Вот дельфин умеет свое эго сдержать. То есть, с одной стороны, он свои желания не давит, он естественно их реализует. А с другой стороны, он их сдерживает ради того, чтобы выиграли все. Так вот, правильное существование, гармоничное состояние человека – это то, что мы называем золотой серединой. Это и себя любить, и о других не забывать. Я говорил о том, что есть три заповеди. Первая заповедь – возлюби Бога превыше всего, и две остальных – возлюби ближнего, как самого себя. Мы считаем, что это две заповеди, а на самом деле это три заповеди. Первая – возлюби Бога, вторая – возлюби себя, и третья – возлюби ближнего. И вот когда мы эти три заповеди соблюдаем, тогда мы в гармонии. Так вот, я этой знакомой девушке объяснил. Для того, чтобы мама выздоровела, она должна перестать давить свои желания. Я говорю, я даже скажу, какое у нее самое главное заветное желание. Это выбросить весь мусор, который в квартире. Так вот, начните с простого. Объясни отцу, что вы делаете ремонт и перевозите на другую квартиру все ваши вещи. Лишние. А потом вы можете промахнуться и увезти их на помойку. Очистите квартиру, первую, потом очистите вторую с минимальным ремонтом. Потом переселяйся туда жить. А потом у тебя появится кавалер, появится семья и появятся дети. И не дави своих чувств. Если ты молишься, то ты должна реально. Для чего мы молимся? Чтобы ощутить любовь. Так вот, любящий человек, он должен работать, он должен деньги зарабатывать, он должен обеспечивать завтрашний день, он должен обеспечивать сегодняшний день, и это нормально. Нужно что-то делать. Любовь – это и энергия. Почему Христос говорил, не зарывайте талант в землю? Почему Христос говорил, верьте, и гора с места сойдет? Стучите, и вам отворят. Потому что, так сказать, любовь, когда ничего не делаешь, тоже начинает ослабевать. Любовь требует реализации. Любовь дает энергию, она требует, чтобы мы подвиги совершали в конце концов. Поэтому начинай что-то делать, и тогда все будет меняться. Почему проблемы с почками? Вот здесь очень важный момент. Объясню механизм появления болезни. Я часто пациентам говорил, не контролируйте ситуацию. На самом деле, без контрольной ситуации человек не выживет. Что такое контрольная ситуация? Это ориентация в окружающем мире. Когда человек дезориентирован, он теряет ориентацию, он не жилец, он инвалид, он только при помощи кого-то другого может выжить. Потеря пространственной ориентации – это болезнь и смерть. Так вот, нам нужна ориентация, и нам нужен контроль над ситуацией. Но весь нюанс заключается в том, что мы контролируем ситуацию подсознательно. 95% контроля – это подсознательное управление. Так вот, это называется управление подсознанием или душой. А наше сознание на поверхностном уровне тоже контролирует, но гораздо меньше. Вот верующий человек говорит, на все воля Божия. Это означает, в принципе, Бог все решает. Если это так, что переживать? Не тратятся силы на лишнее управление ситуацией. То есть человек полагается на свое высшее «я». Кстати, народная русская сказка. И у Ивана Царевича огромные проблемы. Ему царевна лягушка говорит, не переживай. Утро вечера мудренее, ложись спать, утром все решится. Что это означает в переводе? Не перегружай голову. Решает все подсознание, душа. И даже лучше решает, когда наше сознание спит. Утром придет правильное решение. А пока ты перепуган, пока ты в сомнениях, в сожалениях, в унынии, результата нормального не будет. Ответ не получишь. Так вот, умение выключить, притормозить сознание и управлять, контролировать окружающий мир душой и подсознанием – это искусство. И это искусство в значительной степени свойственно верующим людям. Что происходит, когда у человека повышенная гордыня? Он начинает прессовать других, то есть повышенно управлять другими, или прессовать себя. Это две стороны гордыни. Внешне это презирать других и возвышаться над ними, внутренне это презирать себя и возвышаться над собой. Как у меня все плохо, какой я несовершенный, какой я глупый и прочее, и прочее. Так вот, гордыня – это повышенная значимость своего внешнего эго. И когда значимость его вырастает, оно пытается контролировать ситуацию, пытается окружающий мир контролировать. А это невозможно. Когда щепка плывет по реке и пытается рекой управлять, она будет терять силы. Щепка должна помогать, понимать, что она имеет возможности выбора, но бороться с рекой бесполезно. Вот идущая река – это наше подсознание, это наша душа и наши чувства. И мы далеко не всегда осознаем, что происходит в будущем, что происходит в настоящем, но наша душа, помимо нашего сознания, это видит, знает и эти процессы регулирует. Так вот, когда человек гармоничен, когда у него душа на первом месте, то его сознание успокаивается. И вот это успокоенное сознание, оно делает то, что надо. Таким образом, у человека энергия не теряется. Энергия тратится на то, чтобы решить свои внешние насущные вопросы. Когда же гордыня растет, пытается человек контролировать гораздо не только на поверхностном, но и на глубинном уровне окружающий мир. Это борьба с божественной волей. Начинается потеря энергии. И дальше начинается понижение энергии в почках. А поскольку у нас все органы связаны и подстраховывают друг друга, начинается цепная реакция. У нас на самом деле проблема с почками, там нет энергии, но идет сброс на печень, потом идет сброс на поджелудочную, на другие органы. И у нас вылетает один орган, другой, у нас появляется цирроз печени, у нас появляется рак поджелудочной железы, а на самом деле всего-навсего у нас понижение энергии в почках. Иногда начинают сразу страдать почки. Поэтому причина болезней – это излишняя включенность внешнего человека в окружающий мир. Его душа начинает напрягаться внутренне, она перевозбуждается. И дальше начинается потеря энергии. Поэтому умение отрешиться от проблем, от привязанностей, от страхов, от сожалений и уныний – это механизм выздоровления. Гордыня – это всегда повышенное напряжение. Это повышенный контроль над ситуацией, который дает страх, сожаление, уныние, раздражение, осуждение и так далее, и так далее. Умение выключить свое эго, успокоить его, поверить своей душе, которая на самом деле управляет ситуацией, это в принципе выздоровление. Но, кстати, давайте попробуем это и сделать. Давайте сейчас отрешимся от всех наших проблем. В мире сейчас неспокойно. Неспокойно во всех отношениях. Неспокойно у каждого человека. Но все происходящее закономерно. Поэтому все то, что произойдет, в принципе, на тонком плане уже произошло. В высшем плане. И от того, что мы боимся, сожалеем или обижаемся, мы только создаем себе проблемы. Поэтому несколько минут давайте потратим на то, чтобы отодвинуть от себя все проблемы, все наши планы, цели, задачи, сожаления и страхи. Прошу. Возвращаемся к теме характера. Что нам мешает улучшить характер, изменить его? Вот я сейчас привел два примера, когда человек не может соединить часто две противоположности. Обычно религиозная традиция подразумевает следующее. Если ты веришь в Бога и любишь Бога, то ты должен есть кузнечиков, посыпать голову пеплом, отрешаться от всего и выключаться из обычной жизни. Если ты атеист, то ты должен зарабатывать деньги, должен быть активным, веселым и должен, так сказать, реализовывать себя на внешнем плане. Но если мы посмотрим, перечитаем то, к чему призывал Иисус Христос и то, чему Он учил, то мы увидим совершенно другую картину. С одной стороны, умение отрешаться, с другой стороны, очень активная жизненная позиция. С одной стороны, прощение полное внутреннее, с другой стороны, наказание того, кто не хочет меняться. С одной стороны, ударили по щеке, подставь другую, с другой стороны, не мечите бисер перед свиньями. Почему такая позиция? Вот те, кто называет себя христианами, они так толком и не поняли, о чем говорил Христос. Почему у него совершенно противоположное высказывание и точка зрения на один и тот же, скажем, на одну и ту же проблему? Вот чтобы это понять, вернемся к Библии. Вообще, в принципе, Библия – это шифр. Вот посмотрите, наука, каждую неделю какое-то новое открытие, полностью меняются все представления о мире. Новые теории, и каждый раз все, мир поменялся, мы по-другому на него смотрим. За последние несколько столетий картина мира менялась кардинально. И каждое новое открытие разрушает наше привычное представление о мире. Это наука. А религия, Библия существует уже сколько тысяч лет. И в принципе, как там были сказаны истины, они такими же остаются на сегодняшний день. Только мы их просто более глубоко понимаем. Вот почему у науки совершенно сиюминутные представление о мире, а у Библии настолько глубинное и колоссальное, и точное. Потому что Библия, она обращается к душе. А душа мудрее мысли. А наука обращается к голове, к сознанию. Сознание связано с телом, а у тела опыт-то крошечный. А у нашей души, у нашего подсознания опыт гигантский, миллионы и миллиарды лет, по большому счету. Наше подсознание, наша душа, она по возрасту равна возрасту Вселенной. Поэтому Библия, сказать, в Библии сообщаются, зашифрованы те законы, которые нам еще понимать и понимать. Так вот, если попытаться расшифровать то, что говорится в Библии, то можно создать алгоритм понимания тех процессов, которые происходят в настоящее время и те, которые произойдут в ближайшем будущем. Вот, допустим, первая глава Библии. Бог создает окружающий мир. Бог создает человека из глины, из праха земного и вдыхает в него душу. Вроде бы красивая сказка. Если буквально ее воспринимать, это будет красивой сказкой. Вот, к сожалению, многие, сказать, тенденции в религии, это тенденции поверхностного, чисто такого примитивного, формального восприятия того, что сказано в Библии. А на поверхностном уровне все это сказка. А когда религия превращается в сказку, в нее перестают верить. Так вот, Бог создал человека из праха земного и вдохнул в него душу. Что это означает, если перевести на язык науки и психологии? Попытаемся совместить науку и религию. Это означает следующее. Человек физически появляется на свет из чрева матери, но его душа, она приходит не из физического уровня. Она является как бы частью мировой души. На тонком плане мы все едины. Мы происходим из одной души. И эта душа происходит из Всевышнего. Это означает следующее. Человек имеет двойственную природу. У него есть физическое «я» с телом, с сознанием и чувствами. И у него есть высшее «я», где есть также сознание, только другого уровня, и чувство другого уровня. То есть как бы душа разделена на две половинки. Половинка вечная, связанная с высшим «я», и половинка, которая связана с приходящим «я», физическим. Таким образом, человек – существо двойственное и диалектическое, поэтому оно развивается. То есть здесь религия и наука только дополняют друг друга. То, что не является диалектическим образованием, оно развиваться не может. Так вот, человек создан по образу и подобию Божьему. То есть в нем есть две половинки противоположных, высшее «я» и низшее «я». И есть то, что их объединяет. Это божественное, трансцендентное «я» человека. Божественное «я» вечно. То есть мы своей главной частью вечны, и мы являемся частью Творца. Что это означает? Это означает, что в первую очередь мы должны ощущать свое высшее «я», свою душу, которая связана с высшим «я», а потом уже наше человеческое «я». Это означает, что для нас сначала должна быть любовь, нравственность, стратегическое мышление, а потом наше тело, наши сиюминутные заботы и наши, так сказать, инстинкты, включая все остальное. И вот когда мы это понимаем, мы живем гармонично. Если же человек забывает о том, что его душа имеет божественное происхождение и считает, что вот он только, вот это я, мое тело, мой ум, вот тогда начинается проблема, вот тогда начинается гордыня. Кстати, в Ветхом Завете все это сказано. Глава Сирах. Начало гордости, гордыни, удаление человека от Господа и удаление сердца его от Творца его. Ибо начало греха – гордость, и обладаемый ею изрыгает мерзость. Гордость здесь подразумевается как превосходство внутреннее над Богом. Когда человек пытается возвыситься над Богом, когда его глиняная часть пытается возвыситься над его душой, бессмертной. И вот тогда идет ощущение того, что человек значимее Бога. Я долго не понимал то, что говорил Христос при искушении дьяволом в пустыне, когда дьявол говорит ему: прояви свои способности, сделай все, что ты хочешь. И Христос говорит: не хлебом единым жив человек, но словом, исходящим из уст Божьих. Вроде бы совершенно непонятная фраза, но как это жить словом, исходящим из уст Божьих? Но оказывается, это все можно перевести на язык психологии и науки. Тело, чтобы жить, должно питаться хлебом, оно должно питаться пищей. А вот наша душа, оказывается, питается энергией, приходящей от Творца. Наша душа живет любовью, и мы эту любовь постоянно, каждую долю получаем от Всевышнего. И если мы эту любовь не получаем, то начинается медленное умирание нашей души. Так вот, когда человек отворачивается от Бога, или народ отворачивается от Бога, то постепенно начинается истощение будущего. Душа теряет высшие тонкие планы энергетические, и вместе с ними теряется будущее. Человек еще живет, а его уже нет на тонком плане. Так вот, оказывается, когда Христос говорил: «не хлебом единым жив человек», это означает, что в первую очередь жизнь человека обеспечивается любовью к Богу. Душа живет любовью к Богу и оттуда получает высшую энергию. А потом уже идет питание тела всем остальным. Если у нас будет великолепное питание, у нас будет железное здоровье, но наша душа утратит любовь к Богу, выжить человек не сумеет. Всего-навсего. Так вот, у нас есть два «я». Высшее, которое вечное и которое едино с Богом, и есть внешнее, человеческое, глиняное «я», которое имеет свои амбиции, желания, инстинкты и прочее. И вот эти две противоположности совмещаются в человеке. И об этом напоминал Иоанн Креститель, и об этом же напоминал Иисус Христос, когда говорили: «Не говорите, что отец ваш Авраам, ваш отец Господь Бог». Это означает, что истинное «я» человека – это душа, и душа без любви жить не может. Значит, для того, чтобы изменить и улучшить характер, мы должны в первую очередь ощутить приоритет души, ее первичность, и в первую очередь заботиться о ней. И если мы это понимаем, тогда все нормально. Вот я себе задал вопрос. Мы все знаем о том, что есть 8 грехов смертных, 7 или 8 смертных грехов. Мы их перечисляем: жадность, сребролюбие, похотливость, чревоугодие, гнев и так далее. Но вопрос. Мы знаем о 8 смертных грехах. А что мы знаем о добродетелях? А почему в католичестве и православии нет четкого указания на добродетели? Ну да, мы говорим «милосердие к ближнему», «возлюби ближнего своего». Но если четко очерчены 8 грехов, почему нет добродетелей? Вот, допустим, в Хагавадгите там все четко оговорено и все блестяще конкретно. Итак, есть демоническое, есть божественное качество. Бесстрашие, чистота жизни, постоянство в йоге мудрости. Кстати, что такое йога? Йога – это наука, это школа, которая учит, как соединиться душой с Богом и что для этого делать. Вот в этом смысл йоги. Итак, милостыня, самообладание, жертвенность, изучение святых писаний, подвижничество и прямота, незлобивость, правдивость, отсутствие гнева, отречение, миролюбие, отсутствие коварства, сострадание к живым существам, отсутствие алчности, кротость, скромность, постоянство, мужество, всепрощение, крепость, чистота, отсутствие зависти и гордости. Все это принадлежит тому, кто рожден с божественными качествами. Лицемерие, заносчивость, самомнение, гнев, грубость и невежество принадлежат тому, кто рожден с демоническими качествами. Божественные качества ведут к освобождению, демонические – к рабству. Что еще говорится о тех, кто обладает демоническими качествами? Предавшись ненасытными желаниями, исполненные лицемерие, гордыни, безумие, придерживаясь неверных взглядах, они ведут нечистый образ жизни. Отдавшиеся бесчисленным заботам, которые прекращаются лишь со смертью, считающие высшей целью удовлетворение желаний и убежденные, что так и надо, связанные сотнями уз из надежд, находящиеся во власти вожделения и гнева, они ради удовлетворения своего вожделения усердствуют в накоплении богатств незаконными средствами. Это получено мной сегодня, а то желание осуществлю потом. Это мое, и богатство тоже будет моим. Тот враг убит мной, и других я тоже убью. Я владыка, я наслаждающийся, я преуспевающий, сильный и счастливый. Я богатый и высокорожденный, кто еще равен мне? Самодовольные, упрямые, опьяненные богатством и гордыней, они лицемерные и не по правилам совершают начальное жертвоприношение. Трояки эти врата ада, губящие душу, вожделение, гнев и жадность. То есть в Бхагавад-гите гениально, четко описаны три главных аспекта, которые ведут человека к разложению души. Это вожделение, гнев и жадность. Что такое вожделение? Это любовь к миру, которая забыла о Боге. Это страсть, в которой превращается любовь, когда на первом месте не Бог, а все остальное. Вожделение – это поклонение наслаждению. Это потребительство в конечном счете. И вожделение всегда сопровождает страх. Потому что вожделение тут же дает привязанность к миру и боязнь все это потерять. Поэтому страх всегда идет рядом с вожделением. А рядом с гневом идет презрение к людям, поклонение благополучию и стабильности. А рядом с жадностью – похотливость, объедение и прочее. То есть здесь четко выраженная система. Человек понимает, вот качество демоническое, вот качество божественное. Тогда вопрос. Почему же все-таки в православии и католичестве нет этой системы? Почему мы говорим о смертных грехах или каких-то главных отрицательных качествах? И почему не говорим о положительных? Ведь в конечном счете, если мы посмотрим на иудаизм, что такое иудаизм? Это система по улучшению характера человека. Через любовь к Богу. Характер человека, чтобы изменить, нужно трансформироваться. Изменение невозможно, если нет любви в душе. Чтобы была любовь в душе, нужно, чтобы эта любовь не зависела от внешних аспектов. Нужно преодолеть жадность, зависть, страх, уныние. А без любви к Богу это не преодолевается. Поэтому иудаизм, ставя на первое место четыре заповеди, любовь, благоговение перед Богом, уважение к Нему и в первую очередь служение Богу, дает базу для изменения характера к лучшему. А остальные шесть заповедей – это также изменение характера, но уже в приложении не в отношении к Богу, а в отношении к людям. Возлюби родителей, возлюби ближних своих, Относись с любовью и добродушием к другим людям. Не грабь, не убивай свою душу вожделением, лжесвидетельством. То есть это, если мы посмотрим на 10 заповедей, то они делятся на две, скажем как, на две части. Первая часть – это любовь, благоговение, уважение к Богу. Вторая часть – это любовь, благоговение, по отношению к другим людям и по отношению к себе. Не убивать свою душу завистью, развратом, похотливыми желаниями, жадностью, завистью, лжесвидетельством. То есть это в конечном счете спасение души. Спасение души – это ее сохранение и развитие. Поэтому 10 заповедей иудаизма которым, в принципе, сводятся все 613 заповедей, это первоначальный этап изменения характера человека. Это трансформация человека, когда наше самое примитивное животное желание начинает превращаться в более высокие. Тогда вопрос, а чем отличается христианство в этом плане от иудаизма? Ответ простой. Иудаизм – это свод законов и правил, как должен себя вести человек. Христианство – это свод законов и правил, каким должен быть человек, чтобы правильно себя вести. Что является гарантом правильного поведения? Что является гарантом соблюдения заповедей в иудаизме? Страх перед Богом. Страх наказания. Это главный гарант того, что человек должен соблюдать заповеди и вести себя нравственно. Что является главным гарантом правильного поведения в христианстве? Характер, трансформация характера и смысл жизни. Смысл жизни – это единение с Богом. В принципе, то же самое сказано и в восточной философии Бхагавад-гите. Смысл жизни любого человека – это устремление к Богу, единение с Ним. То же самое говорит Христос. То есть, если в иудаизме система целей, для чего, в чем смысл жизни иудея? Быть здоровым, быть богатым, быть счастливым. И для этого нужно соблюдать заповеди, верить в Бога и молиться Ему. То есть, главная цель – жизнь, благополучие, здоровье. В христианстве главная цель выходит за пределы тела и духа. Главная цель – это счастье для души. То есть это любовь в душе, это единение с Богом, это устремление к Творцу. Это трансформация характера. Поэтому если вдуматься, то 9 заповедей блаженства, изложенные Христом, это есть пособие по изменению характера. Почему же тогда эти заповеди практически не звучат в нашем обиходе? Потому что они совершенно непонятны. Что такое блаженные нищие духом? Вот первое, до сих пор непонятая за эти 2000 лет фраза, первая заповедь Христа, которая в принципе сводится все, она до сих пор непонятна ни теологам, ни священникам, ни рядовым людям. Почему? Потому что под понятием «дух» Христос имел в виду сознание, эго. Если мы будем думать, что человек – это только что-то вот одно, единое человеческое, если мы забудем о том, что мы дети Божьи, что у нас как бы есть две половинки, две противоположности в нашем «я», если мы будем считать, что наше «я» только вот внешнее, то тогда мы диалектически не сможем воспринимать мир. Тогда мы либо пассивные, если мы верим в Бога, либо активные, потому что в Бога не верим. Тогда в христианство нам не понять. У Христа есть одновременно абсолютность принятия божественной воли. Без божественной воли волос не упадет с головы. И одновременно активная жизненная позиция человека. В иудаизме есть четкая активная жизненная позиция, но божественная воля где-то в стороне. В православии и католичестве божественная воля рядом и активная жизненная позиция начинает исчезать. Если ты веришь, ты должен быть смиренным, ты должен отказаться от желаний и так далее. И вот когда появлялось христианство, вот эта тенденция была очень мощной, соединить две противоположности она не смогла, поэтому главной идеей стала аскеза, отрешенность и пассивность, если ты веришь в Бога. И вот именно от этой тенденции начало отходить католичество, приближаясь к иудаизму, все более активно провозглашая внешнюю активную деятельность, заботу о внешнем «я». Отсюда пошли и комфорт, и благополучие, но отсюда пошла утрата того, что мы называем душа и нравственность. Поэтому на сегодняшний день мы видим очень любопытное диалектическое разделение или разрушение. Православие, которое ориентируется на спасение души и как бы игнорирует внешние аспекты бытия. И католичество, которое все больше поклоняется внешним аспектам бытия и все больше теряет душу и нравственность, и будущее в конечном счете. Так вот, для того, чтобы цивилизация выжила, нужно, чтобы католичество и православие вернулись к христианству. Нужно ощутить, что человек может и внешне быть успешным, и внутренне. Что в первую очередь должна быть забота о душе, а потом уже о своем теле, о своем духе, о своем завтрашнем дне и обо всем остальном. И вот этот аспект очень важен. Так вот, почему все-таки блаженны нищие духом? Потому что тело и дух, то есть наше сознание, они в какой-то степени работают на себя. Наше тело и наш ум воспринимают себя первичными. И для них Бог — это все-таки что-то непонятное, немножко абстрактное, где-то находящееся. Да, нужно ему подчиняться, нужно исполнять его волю, нужно молиться, но я все-таки — это я на первом месте. То есть возникает внешний конфликт с Богом, в котором всегда человеческое пытается победить. И когда человеческое пытается победить, оно противостоит божественной воле, и вот тогда начинается агрессия. Если же человек ощущает себя, в первую очередь, бессмертной душой, когда он от человека с сознанием глиняного человека отходит, переходит на сознание человека душа, вот тогда он ощущает свое непрерывное единство с Богом. Человек, который воспринимает себя как душу, он именно на уровне души мы едины с Богом, потому что душа по библейской, даже в библейской интерпретации, душа пришла к нам из Бога. И если это так, то только на уровне души мы можем почувствовать единство с Богом и не будем протестовать против божественной воли. Значит, у нас не будет агрессивности, если мы ощущаем себя детьми Божьими, если мы ощущаем, что мы едины с Творцом. Вот об этом и говорил Иоанн Креститель, когда говорил: «Не говорите, что ваш отец Авраам, ваш отец Господь Бог». Вроде бы теоретические аспекты, но они чрезвычайно важны. Почему? Потому что если мы не понимаем, что наша душа вечна, что наше истинное «Я» пребывает в Творце, то тогда мы будем жить духом, сознанием, мы будем жить телом, и наш конфликт с Богом будет увеличиваться. Поэтому блаженные нищие духом означает, что человек должен жить любовью к Богу, он должен ощущать себя душой, он должен чувствовать, что его высшее вечное «Я» на первом месте, а наше вторичное «Я» на втором. И вот тогда становятся понятны все остальные заповеди. Почему блаженны плачущие? Многие считают, что нужно плакать, потому что написано, что блаженны плачущие. Просто тот, кто плачет, тот не мстит. Вот кто плачет? Вот ребенка обидел старший кто-то, он заплакал. Почему? Потому что он знает, что сдачи не дашь. Плачет тот, кто видит во всем божественную волю. И когда ты понимаешь, что это Бог тебя обидел, вот у тебя будут слезы, у тебя не будет желания отомстить. А кто ощущает божественную волю? Тот, у кого душа на первом месте. Потому что только человек, душа, ощущает свое единство с Богом и чувствует его волю. Поэтому этот человек во всем видит божественную волю, и он не будет мстить другому, понимая, что это Бог дал ему это испытание, эту ситуацию. На внешнем уровне он будет сопротивляться, а внутри он мстить не будет. Что такое блаженные кроткие? Блаженные кроткие – это те, кто усмиряет свое человеческое «я», свое человеческое эго, для того, чтобы раскрылось его божественное «я». То есть сдерживающие свои инстинкты для того, чтобы реализовались высшие желания. Кто такие чистое сердце? Чистое сердце – это те, кто умеет быть искренним. Вот я думал, сказать, над феноменом садизма. Психологи заметили, что те люди, которые, сказать, самые отпетые садисты, они, те, кто были в тюрьме, они на зоне были самыми униженными, опущенными, и над ними все издевались. Так вот, кто становится садистом? Тот, кто давит свои чувства, тот, кто давит свои желания, тот, кто не может быть искренним. Неискренний человек постоянно подавляет свои чувства. Он подавляет свои претензии, он подавляет свое чувство любви. И вот это подавление приводит к тому, что внутри рождается, накапливается огромное количество зла и выливается в форме садизма и ненависти к другим людям. Поэтому неискренний человек всегда агрессивен внутри, а значит болен. И болен не только характером, но и физически, но и болен судьбой. Поэтому всего-навсего понимание того, что человек искренним должен быть, чистым сердцем, это уже лекарство для души и для тела в конечном счете. Христос говорит: блаженны ищущие правды. Что такое правда? Когда мы говорим о каком-то, что вот один человек более прав, кто бывает более прав? Тот, кто с большего масштаба смотрит на ситуацию. Если я с точки зрения сегодняшнего дня смотрю на ситуацию, у меня есть определенная доля правоты. А если я посмотрю с расстояния месяца, я буду более прав, более глубокая будет оценка. А если я посмотрю с расстояния нескольких лет, моя правота еще больше будет. Так вот, божественный взгляд на вещи – это взгляд с миллионов и миллиардов лет в конечном счете. Потому что чувство всегда мудрее мысли. И когда человек исходит из любви, то он тогда ближе всего к истине. Поэтому, когда Христос говорит «блаженны ищущие правды», это блаженны те, кто ищет любви, кто ищет единение с Богом, потому что истина есть Бог, Бог знает все. И чем ближе человек к Богу, тем ближе он к истине и, значит, ближе к правде. Поэтому фраза «блаженны ищущие правду», она совершенно точно коррелирует с тем, что сказано в Бхагавад-гите. Истинно счастлив и может изменить себя тот, кто устремляется к Богу. И это устремление может закрыть любые проблемы и любые ошибки, и любые даже преступления, совершенные в прошлом. Поэтому, если мы поймем алгоритм Библии, если мы поймем, что Библия говорит о том, что человек – это существо диалектическое, двойственное, что у него есть два «я», можно сказать, три «я», у него есть высшее «я», которое объединяет левое и правое. Кстати, у человека есть левое и правое полушарие, совершенно работающие в разных режимах. У человека есть два совершенно разных человека. Один образно мир воспринимает, другой логически. И вот, тем не менее, человек воспринимает себя единым. Также в человеке есть божественное «я», которое ближе к чувствам подсознания, и есть его «я» человеческое, которое ближе к логике и сознанию. И вот это есть диалектика. Это и есть нормальное восприятие мира. Так вот, именно, христианское учение является глубоко диалектическим. Если мы поймем алгоритм Библии, если мы поймем, что человек-душа может объединяться с Богом, и ощущение, что мы, душа, любящая Бога, должно быть сначала, а тело с умом, с рассудком и со всеми потребностями, оно должно быть потом, вот тогда мы начинаем улучшать свой характер. Тогда в нашу душу приходит любовь. Потому что, чтобы пришла любовь, нужно ощущать единство с Богом. А единство с Богом ощущается только через душу. А если душа у нас не на первом месте, любовь не придет, она будет минимальна. Так вот, если мы понимаем, что человек божественен по своей сути, что мы дети Божьи, тогда мы не утрачиваем любовь, и тогда мы можем быть блаженными любовью в душе, мы можем тогда сознание поставить на второе место, тогда мы не будем мстить, тогда мы будем искренними, тогда мы будем искать любовь и находить ее, тогда мы будем миротворцами, потому что на уровне души мы ощущаем единство, мы ощущаем не только свои интересы, но и интересы другого человека. И мы не будем его убивать, грабить и обманывать, потому что это убивать, грабить и обманывать себя. Поэтому человек, живущий душой, он миротворец, он милосерден, он не будет жестоко относиться к другому, потому что понимает, что этот человек его брат на тонком плане. Мы все дети Божьи. Убивая другого, ты убиваешь себя. Так вот, человек, ощущающий себя как душу, он заповеди Христа, 9 заповедей блаженства, воспринимает как нечто естественное, нормальное, как инструкцию для изменения себя, своей личности и своего характера. Всего-навсего. И если говорить об изменении характера, есть еще два момента, которые Библия как бы дает опять в зашифрованном виде, которые представители религии не могут понять, и что уже говорить о других. Первое. Кто первый человек с самым плохим характером? Каин. Характер был неважный. И что Бог говорит Каину? Бог не принял его дары, а принял дары Авеля. И Бог говорит Каину, почему не поднимаешь лицо свое, если делаешь добрые дела? А если не делаешь добрых дел, тогда у двери твоей лежит грех. Этот грех потом тебя будет поедать. То есть зашифровано, что первая рекомендация по улучшению характера, обращенная к человечеству, написанная в Ветхом Завете. Если ты хочешь улучшить свой характер, делай добрые дела. И чем больше ты их будешь делать, тем добрее будет твой характер. Еще очень важный момент. Почему Бог не казнил, не наказал жестоко Каина? На этот вопрос никто ответить не может. Ответ очень простой. Это означает, что Каин в каждом из нас. Но Каин не как убийца брата. Что лежит под желанием убить брата? Зависть. А что лежит под завистью? Вот здесь очень важный момент. Почему Бог не принял дары Каина, но принял дары Авеля? Потому что Авель чувствовал, что у него душа все-таки на первом месте. И когда у тебя душа на первом месте, ты, жертвуя, не чувствуешь, что ты оторвал от себя, что ты себя разрушаешь. Когда ты даешь дары, то твоя душа радуется. Тело ущемляется, благополучие, дух ущемляется, а душа, наоборот, радуется. Потому что через ограничение тела и духа мы оживляем нашу душу. А когда ты воспринимаешь себя как тело и ум, как тело и сознание, то когда ты жертвуешь, ты себя разрушаешь. Ты часть себя отдаешь. Так вот, для Каина, который был землевладельцем, а земля очень сильно привязывает человека к благополучной судьбе, для Каина было восприятие себя как человека тела, как человека духа. Он не ощущал себя душой живой и любящей Бога. И жертва для него была определенной травмой, принуждением, надо, иначе Бог накажет. Поэтому его жертва была фальшивой, она была неискренней, поэтому Бог не принял его жертвы. Так вот, в каждом из нас, когда наше тело, наш ум, наше потребительство, наше поклонение благополучию выходит на первый план, начинается мышление Каина. Появляется зависть, жадность и готовность к преступлению. И еще один главный грех Каина. Он не хотел меняться. Если у твоего брата дары приняты, а у тебя нет, значит, ты несовершенен. Значит, тебе чего-то не хватает. Значит, ты должен подняться над собой. Значит, ты должен стремиться к Богу. Значит, ты должен стать добрее. Ты должен научиться жертвовать. Ты должен ощутить себя душой, любящей Бога. И тогда все начнет меняться. Но проще украсть, убить, обмануть. И вот эта тенденция, когда тело говорит, лучше укради. Душа говорит, надо меняться, надо жертвовать. А тело говорит, зачем? Не надо меняться, проще украсть и убить. Вот эта тенденция Каина сидит в каждом из нас. И каждый день нужно ее преодолевать. И еще один момент. Момент очень непонятный, который трактуется, с моей точки зрения, достаточно поверхностно. Вот, допустим, я приводил пример, когда профессор Осипов говорит о том, что христианство отличается от иудаизма тем, что самый последний преступник может оказаться в раю. Разбойник на кресте покаялся, и он попадет в рай. То есть могут сняться грехи у самого последнего преступника. То есть в иудаизме четко сказано, если ты грешник, преступник, то ты в рай не попадешь. А в христианстве самый закоренелый преступник может попасть в рай. Нужно только обратиться к Христу, покаяться, и ты в раю. И вот в этом есть очень опасная тенденция. Здесь есть как бы и правда, и ложь одновременно. Если смотреть чисто поверхностно, то это в конечном счете профанация. Это обещание всем снятия грехов через чисто, по сути дела, формальное обращение к Богу. И расчет на это, он может дать очень большое, скажем так, ну, приток верующих, которые потом станут атеистами. Вот с точки зрения психологии, возможно или нет разбойнику попасть в рай? С точки зрения науки это невозможно. Почему? Да, возможно, какие-то трансцендентные моменты. Но я думаю, что с точки зрения христианства это тоже невозможно. Разбойнику попасть в рай. Потому что в рай попадают те, кто един с Богом и любит с Богом. Это высшие тонкие планы. А если человек разбойник, если его душа преисполнена ненависти, уныния, привязанности, как он может попасть? Он умрет. Его душа при соприкосновении с божественной энергией начнет распадаться. Останется только высшая часть. Так все-таки феномен изменения характера присутствует или нет? Несомненно. Почему разбойник? Разбойник в рай не попал. В рай попал другой человек, который перестал быть разбойником, который трансформировался в нового человека. Возможно ли это, вот такое изменение? Возможно, если знать алгоритм Библии. Что лежит в основе трансформации личности разбойника? Несколько факторов. Для того, чтобы человек стал другим, он должен перестать воспринимать себя как тело, как ум, которое требует защиты, ненависти, мести, которые жадничают, завидуют, унывают, сожалеют. Он должен ощутить себя душой живой, любящей Бога. В каком случае это возможно? Вот когда человек на кресте, когда он знает, что скоро умрет, ему легче расстаться со всеми привязанностями. Это хороший фактор для того, чтобы улучшить свой характер. Ощущение или понимание того, что ты скоро умрешь. Это первое. Второе – это готовность раскаяться, то есть осознать неправильность восприятия себя и окружающего мира. Это готовность осознать, что каждый из нас является частью Всевышнего, что у нас есть Высшее Я, а наше внешнее Я, оно распадается периодически, и оно никогда не может быть на первом плане. Так вот, близкая смерть, раскаяние, покаяние и, самое главное, цель. Когда рядом находится человек, который ощущает свое единство с Богом, чувствует себя Сыном Божьим, у которого душа светится, потому что он ощущает эту любовь непрерывно, вот тогда, подражая ему, можно меняться и трансформироваться. И вот все это было. И поэтому разбойник, вчерашний грешник, он может реально измениться и попасть в то, что мы называем раем. Но в принципе рай и ад находится, если говорить правильно, рай находится и здесь, в этом мире, и в загробном мире. Потому что человек, любящий, здесь пребывает в раю, человек, любящий, в загробном мире также пребывает в высших тонких планах, где максимальное единство с Творцом. Человек, утративший любовь, мучается и здесь, и мучается там. Так вот, для того, чтобы быть счастливым, нужно стать единобожником. Вот единобожник – это тот, для кого душа на первом месте. Он един с Богом. Только на уровне души мы с Богом объединяемся. А язычник, у него на первом месте его тело, его инстинкты, его потребности, деньги, благополучие, секс, еда и прочее. Так вот, для того, чтобы стать здоровым, нужно стать счастливым. Для того, чтобы стать счастливым, нужно, чтобы любовь из души не уходила. А для этого ощутить, что мы есть душа. В принципе, можно перечитать Библию и в этом убедиться. Так вот, попробуйте ощутить, что мы все есть души любящие. То есть раньше был человек физический, потом появился Homo sapiens, человек думающий, а сейчас мы все должны стать человеком любящим. Это ощущение высшей гармонии в природе, во Вселенной, это ощущение ежесекундного присутствия Божественной воли, это понимание того, что Бог дает любовь нам каждую долю секунды, и мы должны отвечать на эту любовь. Это ощущение закономерности бытия и понимание того, что через любовь можно все изменить. Изменить свой характер и свою судьбу и окружающий мир. Итак, приступаем к пересмотру прошлого, настоящего и будущего. Прошу. Thank you. Thank you. Ну что ж, приступим. Итак, для того, чтобы ориентироваться в жизни, ориентироваться в происходящем, нужно иметь определенный алгоритм, картину мира, которая позволит человеку правильно себя вести. И если мы этот алгоритм знаем, тогда нам легко сориентироваться, найти правильное направление и в конечном счете и выжить, и сохранить здоровье, и спасти себя и других. И здесь очень важная тема. Почему я поднимаю вопросы из Библии? Почему я рассказываю о библейских сюжетах? Я приводил пример, когда делали эксперимент над крысами. Их обучали чему-то, потом забирали у них детенышей. И выяснилось, что эти детеныши, воспитанные другими самками, лучше ориентируются уже в подобной ситуации. То есть информация о ситуации, которая длилась несколько дней, передается на генетическом уровне. Но это невозможно. Значит, можно предположить только одно – есть другой способ передачи информации, не только генами. Это то, что я всегда называл полевой генотип. Поле передает информацию. В поле записывается все, что происходит с нами. И это поле передается потомкам. И там записаны все наши чувства, все наши эмоции. Что это означает? Это означает, что то, что мы называем картиной мира, образом мира, если он точен, мы приспосабливаемся и выживаем. Если он не точен, мы болеем, испытываем проблемы несчастья и умираем. Вот такой же образ, такая же картина мира есть не только у человека, но и у общества. И вот этот образ, который помогает выжить обществу, он существует тысячами лет. И когда этот образ истощается, перестает соответствовать реальному восприятию мира, реальной картине мира, тогда исчезают цивилизации, народы и отдельные люди. Так вот, мы слегка посматриваем на религиозные различные проявления, на ритуалы. Мы иногда почитываем Библию, не всегда ее понимая. И мы не всегда осознаем, что зашифрованная информация в Библии, которая на самом деле является отражением вселенских законов, это законы развития души. Эта информация сидит в нашем подсознании и управляет нами на протяжении тысячелетий. И неправильное восприятие Библии, в конечном счете, и священных книг, оно приводит к кризису общества и гибели народов и цивилизаций. Поэтому если мы не чувствуем и не понимаем того, что говорится в священных книгах, это все равно, что у нас ломается позвоночник. Искривляется, а потом ломается. Поэтому очень важно осознавать, что библейские заповеди, библейские принципы, заложенные много тысяч лет назад, они в нашем подсознании живут и работают ежесекундно. Поэтому я и перевожу на современный язык психологии и науки такие понятия, как первородный грех, как грех Каина, и другие библейские сюжеты, которые на первый взгляд выглядят как сказка, а на самом деле являются зашифрованными истинами. И вот один из важнейших моментов, который существует в Библии, это такое понятие, как любовь к Богу. Что интересно, есть 10 заповедей, где говорится о том, что Бог един, о том, что нужно Его почитать, о том, что нужно отрешаться периодически от всех дел, чтобы устремляться к Богу. О том, что нельзя поклоняться другим кумирам, нужно поклоняться Творцу. Но при этом самая главная заповедь и в иудаизме, и в христианстве – возлюби Бога превыше всего. То есть любовь – это и есть признание, что Бог един, это благоговение перед Ним, это отрешение в высшем плане от всего и устремление именно к Нему. Это готовность пожертвовать чем-то, благополучием. И что такое работа? Это источник жизни. Без работы человек умрет. И отрешаться нужно от всего самого дорогого ради Всевышнего. Тогда мы будем жить. Тогда у нас будет будущее. Поэтому, по сути дела, первые четыре заповеди расшифровываются как «возлюби Бога превыше всего». Остальные шесть – «возлюби ближнего как самого себя». Тогда вопрос, а зачем любить ближнего, зачем любить себя? Ну, любить себя понятно, тогда выживешь. А зачем любить ближнего? Ответ очень простой. То, что мы делаем постоянно, уходит в наше подсознание. А именно в нашем подсознании, в нашей душе и реализуется единство со Всевышним. Поэтому то, как мы постоянно относимся к людям, в конечном счете превращается в наше отношение к Богу. Если у нас постоянное высокомерие и превосходство над людьми, то потом наша душа это впитает. У нас появится превосходство и высокомерие по отношению к Богу. А дальше потеря энергии, болезни и смерть. Поэтому очень важно понимать, что без любви к Богу у нас будущего не будет. Ну и, соответственно, меня часто спрашивают, а что такое любовь к Богу? Честно говоря, мне было трудно это понятие даже как-то охватить. Я отвечал расплывчато, пытался как мог, но я чувствовал, что это не глубокое понимание. Потом я все-таки пришел к выводу, что любовь к Богу – это в первую очередь забота о душе. Если говорить, кто такой Бог? Вот кто такой человек? У нас в кишечнике несколько миллиардов бактерий, которые переваривают пищу. Если их убрать, мы не выживем, мы умрем. То есть наш кишечник – это основа, так сказать, жизни. Человек – это совокупность там, 70, 80, 90 миллиардов клеток. Колония клеток. Есть отдельные органы. Так что такое человек? Человек – это тело или сознание? Человек – это в первую очередь душа. И вот эта душа не видна. Она не воспринимается. Но именно душа – это и есть человек. Человек стареет, тело меняется совершенно. У человека слабеет память, его ум, сознание меняется. Что остается? Ничего вроде бы нет от того человека, которого мы видели 20-30 лет назад. А мы его любим, и мы с ним общаемся. Мы любим его «я». А это его душа, которая не стареет. Так же и Бог. Мы видим внешнее проявление Творца, окружающий мир. Мы знаем о непроявленном мире духовном. И есть то, что за пределами всего. Вот это и есть Творец. И Он также невидим и неосязаем. Поэтому Христос говорил, Бог есть Дух. А в другом случае Он говорил, блаженны нищие духом. Но нужно понимать, что язык-то человеческий ограничен. И нужно исходить не от формы, иначе мы заблудимся, а из понимания. Каждая фраза, нужно понимать ее суть. В одной ситуации, когда это применимо к иудаизму, где главное – это дух, закон, чтение Торы, через сознание в иудаизме воспринимается Бог. А другое дело, когда Бог воспринимается душой. Поэтому в этом плане, когда Христос говорил «блаженны нищие духом», это означало, что Бог головой не воспринять, не осознать и не объединиться с Богом через голову, через сознание, только через душу. А Бог есть Дух означает, что Творца нельзя себе представить. Если мы представляем Творца в виде человека или в виде еще кого-то, то мы ограничиваем, мы начинаем весь мир воспринимать однополярно, вот только внешнее проявление. Вселенная – это портрет Бога. Творец проявлен, не проявлен, и мы все соответствуем ему. Мы диалектичны по своей сути. Так вот, все-таки, что такое любовь к Богу? в древней философии есть очень хорошее выражение. Что наверху, то и внизу. Давайте рассуждать логически и просто. Что такое любовь к другому человеку? Вот мы, у нас есть любимый человек, мы его любим. Если мы его любим тело и красоту, то когда он состаривается, любовь уходит. Это называется страсть. Это не любовь. Человек постарел или стал инвалидом, и у нас уже нет любви к нему. Значит, это была не любовь. Или человек еще крепок телом, а сознание его начинает угасать. У него слабеет память, ослабевает способности. И мы его перестаем любить, потому что он уже не такой умный, не такой продвинутый. И это тоже значит не любовь, а только поклонение уму, благополучию, потому что умный, незаурядный человек многого добьется в жизни. Хорошо. Человек сохраняет свое тело, ясное сознание, способности, но непорядочно себя повел. Оказался недостойным. А мы его все равно любим, хотя наша душа унижена. Унижена душа, привязанная к телу, к этому миру. Тогда что же мы любим в человеке, если унижено тело, дух и душа? Вот мы и любим в нем Божественное Я. То, что за пределами тела, духа и внешних слоев души. Мы любим его бессмертное Я. Поэтому истинная любовь к другому человеку, истинная любовь к Богу – это фактически одно и то же. Когда мы влюбляемся, что с нами происходит? Говорят, перестал есть молодой человек, он влюбился, значит. Почему он не хочет есть? Потому что когда человек любит, у него раскрывается Божественное Я. Оно получает энергию, больше энергии через любовь. Не зря говорят, блаженны нищие духом. И потребность в еде отпадает, не хочется есть. Это называется аскеза. То есть любящий человек тяготеет к аскезе, к воздержанию. Он не тащит любимую в постель. Он с ней наслаждается общением. Значит, это сдерживание похотливости. Он хочет постоянно общаться с ней, чтобы душа у него радовалась. Это называется искренность. Вот любящий не может солгать, он искренний. У него энергия идет, которая должна во что-то воплощаться. Стихи, подвиги и прочее. Значит, любящий человек энергичен, любящий человек искренен, любящий человек радуется и испытывает счастье. Кстати, я вспомнил, когда пишут письма, вот, перечитайте Новый Завет, там один чиновник пишет другому письмо, и вначале пишет, такому-то от такого-то радоваться. То есть радость – это одна из составляющих счастья. Так вот, любящий человек счастлив, и он радуется, он улыбается. Если беспричинно человек улыбается, значит, влюблен. Значит, любящий Бога человек радуется, находится в состоянии счастья, и он часто улыбается. Дальше. Если у любящего человека появляются какие-то проблемы, он на них не обращает внимания. Он на них смотрит, как бы паря над ними. Он не зависит от них. То есть любящий человек свободен. И любящий другого, и любящий Бога. Дальше. Любящий становится смелым. Он может пожертвовать собой ради любимого человека. Это нормально, это естественно. Почему? Потому что у любящего человека его истинное «я» активно выходит на первое место, Божественное «я». А его эго отходит на второй план, и он не боится смерти. Он не боится потери. Он жертвует, он готов жизнью своей пожертвовать. Он независим, он смел. Кстати, в Бхагавад-гите первое качество божественное – это смелость. Почему? Потому что когда душа начинает привязываться, превращается в вожделение, любовь, когда превращается в вожделение, тогда появляется страх. Поэтому, когда у человека есть бесстрашие, значит, у него нет привязанности. А у истинно любящих как раз и наблюдается бесстрашие. Что еще делает любящий человек? Он готов совершить подвиг ради любимого человека. Он готов заботиться ежесекундно. То есть любящий человек – это человек, который проявляет заботу. Он может ущемить себя ради другого. Это и жертва, и забота. Забота о другом – это вполне нормально, это необходимое условие для любящего человека. А в плане любви к Богу как это выглядит? Как забота о своей душе, как забота о своей нравственности, как выполнение заповедей, как изменение характера в лучшую сторону. Это все неотъемлемые атрибуты любящего человека, и любящего другого, и любящего Бога. Будет ли любящий человек поддаваться вожделению? Никогда. Я помню, как я общался с одним парнем, и он мне давал советы. Вот если влюбишься и чувствуешь, что становишься просто рабом, тогда начинает думать какие-то гадкие мысли, какие-то некрасивые моменты об этой девушке. Тебе станет легче, и ты освободишься. Я ничего ему не ответил. А через год он реально по-настоящему влюбился. И начал говорить о том, как он мучается и страдает. Я ему сказал, а ты знаешь, ты год назад мне совет хороший дал. И он чуть ли не криком, не говори мне об этом, я об этом слушать не хочу. Потому что это было настоящее чувство любви, которое священно и к которому нужно относиться благоговейно. Иначе умрешь. Кстати, еще один очень важный момент. Я на протяжении многих лет видел картину, которую мне трудно было понять. Вот одни идут к Богу и выздоравливают, а другие идут к Богу, придут в церковь, и потом тяжело заболевают. Многие дети после крещения умирали раньше. Да и сейчас иногда умирают. Говорят, вот воспаление легких, простудили ребеночка. А у него произошло соприкосновение с любовью. И чем сильнее душа привязана к этому миру, чем больше в ней эгоизма, зависти, жадности, чем больше ценится вот это внешнее, тем тяжелее происходит встреча с любовью. Поэтому человек жадный, корыстный, это несчастнейший человек, если к нему приходит любовь. Она его лечит, но сначала нужно пройти процедуру отрыва, весьма мучительную, и не каждый готов к ней. Так вот, когда любовь приходит не к одному человеку, а ко многим людям, это называется Царствие Божие. Это то, что будет происходить в ближайшие годы. И об этом говорил Христос. Одного заберут, другой останется. И не каждый выдержит такое соприкосновение. Вот мне тут записка была. Сергей Николаевич, как-то странно у вас лекции идут, семинары. Раньше вы все время говорили о политике, все время пугали нас и немножко говорили про характер, про чувства, про работу над собой. А сейчас, когда в мире, так сказать, жуткие события происходят, вы как будто об этом забыли и говорите только о характере. Почему? Ну, во-первых, то, что в мире происходит, об этом я уже говорил лет 15 назад. Я комментирую не настоящее, а будущее. Все, что происходит, об этом я уже говорил много раз. Так вот, я говорил часто о политике, чтобы этими страшилками заставить работать. Чтобы люди понимали, что времени не так много осталось. А сейчас это уже видно невооруженным глазом. А страшилок, гляните за окно, и вы увидите на ровном месте. Но если хотите, я пару аргументов приведу в пользу того, что реально нужно работать над собой. Реально. Ну а пока мы говорим о любви. Итак, любовь к Богу – это Бог на первом месте. Это благоговение перед Богом. Это ощущение счастья и блаженства. Это сохранение любви в любых страданиях. Это умение ощутить единобожие, все от Бога. Как любимый человек закрывает все собой, так и Бог должен быть в центре всего. Если все от Бога, то тогда мы должны видеть Творца во всем, и в хорошем, и плохом. Я часто повторяю, что зло – это недостаток или избыток добра. Понятие добро и зло на поверхности различаются, внутри все от Творца. Так вот, любящий человек – это единобожник. А нелюбящий человек скатывается в язычество. Вот очень важный момент. Я не понимал одной фразы в Ветхом Завете. Пятая заповедь. «Почитай родителей, дабы продлились дни твои». Вот почему нужно уважать родителей, и тогда при этом будешь долго жить? Какое имеет отношение уважение к родителям и долгожительство и здоровье? Вот я чувствовал, что в этом есть правда, истина, но я не мог связки увидеть, я не мог, как бы, с точки зрения психологии это понять, с точки зрения, можно сказать, биоэнергетики. И недавно понял. И понял, что это очень важная тема. Кстати, она позволяет понять то, что произошло недавно во Франции. Я в пятом диске «Облики гордыни» рассказываю о своей знакомой, которая лежала в больнице. Была операция на позвоночнике, более сильнейшая. Ну, какая у нас медицина, мы знаем. Медицина у нас хорошая. Но психология у нас неважная. Мышление у нас языческое. А язычник думает только о себе, и ему наплевать на другого. И вот это наплевательское отношение врачей к пациентам, оно видно слишком часто. Поверхностно воспринимаемое христианство – это катастрофа. Почему в России главная беда – дураки и дороги? Что лежит в основе этого принципа? Поголовного воровства и имитации под дурака, чтобы больше украсть. Потому что Россия – это последние, это много столетий, страна коллективной безответственности. Когда человек не отвечает за последствия своих действий. Почему? Потому что христианское прощение. Ну, мало ли натворил, мы тебя прощаем. А Христос об этом не говорил. Он говорил о прощении души, но и об ответственности человека. Одно прекрасно уживается с другим, если ты умеешь диалектически мыслить. Христос говорил о наказании. Тех, кто не хочет меняться. Христос говорил о жестком отношении тем, кто совершенно не хочет внутренне изменить отношения. Не мечите бисер перед свиньями. Все это забыто. Взяли только одну сторону. Всепрощение. Поэтому в России вот это вот прощение преступника, человека, который, так сказать, сотворил глупости, стало нормой. И к этому привыкли. И в результате все распадается, разрушается, и мы не понимаем, в чем дело. Нет ответственности. Идея прощения истребила идею ответственности. А на самом деле идея прощения и идея ответственности должны сочетаться друг с другом. Но для этого нужно иметь мышление диалектическое, нужно быть единобожником. А чтобы быть единобожником, нужно осознать, что мы двойственны, что мы божественны и мы глиняны одновременно. Так вот, в больнице мои знакомые дали лекарство против болеутоляющее, которое глушит нервы, нечувствительность. И одновременно дали лекарство для восстановления, так сказать, быстрого заживления нервных клеток. Одно исключает другое. Это называется сшибка. Печень принимает, печень работает не только на химическом уровне, на физиологическом, она в первую очередь работает на информационном уровне, я об этом говорил. Печень заранее чувствует, что человек будет есть. Она информационно, на тонком плане наши органы видят будущее. Я об этом говорил. Наш живот, наше тело умнее нашей головы. Ясновидение идет через душу, а душа связана с нашим телом часто прочнее, чем с нашим мозгом. Так вот, печень обрабатывает информационно еду, которая поступает. И когда идет сшибка, печень перестает понимать, что происходит. Когда одно лекарство и другое полностью противоположны, то идет сшибка и начинается резкое падение энергетики. Энергии нет, органы перестают работать. Так вот, у моей знакомой отказали почки. Врачи дали желчегонное, мочегонное. Результат нулевой. Она мне позвонила на четвертый день, говорила слабым голосом. Я так понял, что она умирает. Врачи разводили руками. Я первым делом спросил, что врачи говорят. Они разводят руками, ответила она. Аппарат искусственных почек подключить, там его не было. Куда-то везти, я так понял, ее уже на ней поставили крест. Поэтому врачи просто отстранились уже от ситуации. И вот мне нужно было с ней общаться, объяснять, что нужно пересмотреть для того, чтобы все заработало. Почки заработали. Вторая проблема, нужно было отменить те лекарства, которые заставляли активизировать почки, потому что пошло обезвоживание. Там тоже была целая история, как убедить врачей в том, чтобы ее этим лекарством, которое стало ядом, не кормили. Но дело не в этом. Речь идет о таком понятии, как сшибка. В чем смысл этого понятия? В том, что тысячи лет в нашем подсознании есть определенные правила, по которым мы живем. Это картина мира. И главное правило – это любовь к Богу. Это выполнение заповедей. И наша душа прекрасно знает, что мы живем через энергию, через любовь, которая идет от Творца. И если у нас появляется агрессия к Творцу, происходит ошибка. Любовь и претензии начинают бороться друг с другом. Энергия падает, функции отключаются. Но когда идет внутренняя претензия к Богу, это незаметно. А вот когда идет претензия к родителям, это заметно. Дело в том, что родители дают нам жизнь. И наша душа знает об этом. Какими бы у нас родители ни были, как бы они к нам ни относились, если мы появились от них на свет, значит, их подсознание, их душа нас любит. И мы любим наших родителей, что бы ни происходило. Это закон природы. Поэтому неуважение к родителю, осуждение родителя, презрение к нему дают ошибку. Встречаются две противоположных программы – любви и уничтожения. Дальше энергия падает, и человек начинает болеть и умирать. Поэтому тот, кто уважает, почитает родителей, это человек с высокой энергией, причем не сиюминутной, потому что любовь к родителям на очень глубинных планах, а глубинные планы – это масштаб, а масштаб – это наше будущее. Поэтому человек, любящий родителей, невзирая ни на что, и почитающий их, имеет запасы энергии, которые не уменьшаются. И он долго живет. Почему на Кавказе люди долго живут? Потому что там уважение к родителям беспрекословное. Кстати, почему полезно для здоровья почитать и уважать старших? Объясняю. Старый человек – это человек, униженный телом. Кто будет издеваться над слабым или больным? Тот, кто поклоняется телу. А поклоняющийся телу будет всегда наносить ущерб душе, потому что тело у него на первом месте. Он будет переедать, вплоть до того, что объедется и умрет от обжорства, потому что он о душе своей не думает. Поэтому человек, презирающий слабого, издевающийся над слабым, не уважающий пожилого человека, старого, то есть слабого, этот человек не может быть долгожителем. У старого человека не только слабеет тело, но слабеет сознание, способности, ум и память. Поэтому насмехающийся над слабым умом, над дурачком, над неспособным, над стариком, ослабшим духовно, это человек, для которого на первом месте его способности, его рассудок, его ум, его дух. И тоже в ущерб душе. И этот человек тоже долго жить не будет. Поэтому почитание, а душа наша не стареет. Поэтому почитание старших – это есть уважение к душе. Это есть приоритет души над духом и телом. Это есть единобожие. И таким образом человек, уважающий старших и почитающий родителей, в силу, скажем, даже, может быть, не религиозных заповедей, а просто традиций, этот человек ближе к Богу является единобожником, чем тот, кто усердно читает Библию и при этом не уважает своих родителей. Вот об этом же говорил Христос. Кто скажет своему родителю честь, что я вам помогаю, тот подлежит суду. Что сейчас творится на Западе, мы знаем. Полное неуважение ни к родителям, ни к старшим. Как это называется? Это называется сшибка. Но есть не только это. Тысячи лет мы знали, что потакание сексуальным утехам, потакание жадности, потребительства – это есть гибель души, это есть убийство любви, это есть отречение от Бога. Вот сейчас вышел фильм о человеке, который разгадал код, шифр немецкий. Он был гомосексуалистом и сел в тюрьму потом из-за этого, после войны. То есть в Англии в 40-х-50-х годах еще сажали гомосексуалистов в тюрьму за гомосексуализм. Но сажать-то надо не за гомосексуализм. Гомосексуализм – это последствия неправильного мышления, которое исповедуется обществом. Сажать надо за потребительство, за призывы к потребительству. Сажать надо за безнравственность, за поклонение сексу, за богохульство. Кстати, почему богохульникам было самое жестокое наказание в Израиле? Кажется, но человек хулит Бога, ну и что, Бог его накажет. Богохульство, которое не останавливается, это тенденция, которая прививается к людям. И когда это богохульство уходит в подсознание, когда это на сознание, это, так сказать, не дает никакого эффекта. Но как только это проникает в подсознание, в душу, начинается сшибка, любовь к Богу и ненависть к Богу. После этого народ исчезает с лица земли. Поэтому народ, терпящий богохульников, не жизнеспособен. Что произошло во Франции? Первая заповедь Бога, обращенная к людям, звучит так: «Плодитесь и размножайтесь». Что это означает? Это означает, что основной инстинкт у любого живого существа – это инстинкт продолжения рода. Инстинкт самосохранения, он потом появляется, когда есть сознание, когда есть долгожительство, более развитые формы живых существ. На первом этапе только инстинкт продолжения рода. Что это означает? Это означает, что инстинкт продолжения рода, сохраняющий нашу физическую оболочку, наше эго, является основным инстинктом выживания и одновременно основным конкурентом любви к Богу. Поэтому, если не сдерживается этот основной инстинкт, то любовь к Богу быстро слабеет. Я все пытался понять, почему на горе Синай, когда должны были встретиться священники и простые люди с Богом, то Бог говорит Моисею, подойти должны только священники. Но перед этим 3 дня нельзя подходить к женам. То есть что получается? самое опасное, что может человек, что может принести, дать смерть человеку при встрече с божественной любовью, это культ секса. Это сексуальное желание, которое не сдерживается. Почему сказано в Ветхом Завете, после секса нечист человек целый день? Нельзя ему даже молиться. Потому что он открывается с любовью к Богу, а его душа слишком привязывается к телу. И начинается сшибка. Поэтому сказано, 3 дня не прикасайтесь к женам. Что получается? Если человек увлекается сексом, кстати, секс и еда на тонком плане выглядят одинаково. Чревоугодие, секс, когда человек ест без особого аппетита, просто потому что еда вкусная, когда человек занимается сексом для удовольствия только, когда еще душа, когда только физиологический порыв, когда человек не сдерживает свои желания в еде и желания сексуальные, это означает, что у него идет отторжение от Бога. И вот я думал, а почему же тогда Бог не сказал евреям, что гордым нельзя подходить к горе? Почему нельзя только к женам прикасаться? Я недавно это понял. Потому что есть 2 уровня у человека. Есть уровень животный, подсознательный, есть уровень сознательный. Так вот, на уровне сознания главный грех – это гордыня. Это сознательное торжество своей оболочки. А на подсознательном уровне главный грех – это поклонение сексу и еде, поклонение жизни. Поэтому тот человек, который не может сдержать свои сексуальные чувства, который их пропагандирует, который пошлит, а пошлость – это и есть сведение к сексу высоких чувств. Кстати, именно французы сказали, что легче всего любовь убить постелью. Они знатоки этого. Они это делают, это убийство, не одно столетие. Гурманы во Франции, еда ради наслаждения – это традиция давняя. И секс только ради наслаждения, при котором не нужны дети, при котором не нужна семья – это тоже во Франции. Поэтому не случайно, что оскорбительные карикатуры именно сексуального плана созданы во Франции. Что это означает? Это означает самую сильную сшибку подсознательную любви к Богу и агрессии к Богу. Это означает, что Франция вышла, приблизилась к точке невозврата. Дальше будет падение энергии, исчезновение этого народа с лица земли или государства. Не случайно, когда энергия любви падает, включается программа самоуничтожения. А когда включается программа самоуничтожения, то человек, народ или государство будут делать именно те поступки, которые ведут к самоликвидации. Поэтому Франция в ближайшее время будет делать все для того, чтобы себя уничтожить. Она уже начала это делать. И не случайно именно Франция была запланирована Соединенными Штатами как жертва в угоду своим интересам. Вы спрашиваете, почему я не говорю о политике сейчас? Потому что говорить о политике можно много, я оцениваю нынешнюю ситуацию, политологов очень много. Но если говорить о будущем всей политики, то мы можем говорить о том, что у нас есть 2 варианта – быстрый и медленный. Быстрый – это ядерная война, медленный – это разложение и гибель цивилизации. Так вот, что нужно сделать для того, чтобы спасти цивилизацию? Нужно стать счастливыми. Нужно душу поставить на первое место. Нужно стать единобожниками. Вот многие не понимают, почему канцлер Германии так непонятно себя стала вести. Сначала агрессия к России, жесткие санкции, одно, другое, третье. И вдруг мир, дружба, и полетели в Москву. И Олланд, который открестился, объявил Россию чуть ли не террористической страной, отказались давать Мистраль, вдруг ни с того ни с сего полетел в Москву. Почему такое непоследовательное поведение? Многие политологи это объяснить не могут. Хотя, если покопаться в интернете, все понятно. Я зачитаю статью, одну из статей. Олланд предупредил Путина о грядущей ядерной провокации в отношении Франции, в которой обвинят Россию. Президент Франции Франсуа Олланд попросил в скорейшей встрече с президентом России Путиным. Суббота, 6 декабря 2014 года. Рано утром президент Франции, возвращавшийся в Париж, отклонился от своего первоначального плана полета и прибыл в Москву для неотложной и скорой личной встречи с президентом России Владимиром Путиным на территории международного аэропорта Внуково. Президенты редко встречаются в аэропорту. Значит, что-то чрезвычайное, что-то весьма важное. По прибытии явно растерянный президент Франции вместе со своей службой безопасности и персоналом был быстро перепровожден для безопасной встречи с президентом России в защищенную комнату, свободную от любого электронного или спутникового наблюдения. После того, как Путин и его охрана прибыли, президент Франции выдал Путину шокирующие подробности, полученные французским Министерством обороны, о планируемой ядерной атаке на Францию под ложным флагом, который собирается устроить администрация Обамы, а затем обвинить в этом Россию в соответствии, по меньшей мере, с одним отчетом. Президент Франции высказал свои главные опасения, что результат этой атаки мог бы дать США основания, чтобы начать войну с Россией. Олланд также выразил беспокойность тем, что Россия предпримет ответные меры против США с использованием ядерного удара, возможно, дав толчок к Третьей мировой войне, умоляя Путина не предпринимать ответных мер. Тем не менее, в настоящее время не ясно, работает ли французский президент в тандеме с режимом Обамы, планированные постановки атаки и попытки сорвать ответные меры России против США. Хотя в настоящее время все признаки показывают, что планируемая провокация администрации Обамы может быть подлинной и резко опасной для всех жителей мира. После этой встречи Путин приказал немедленно развернуть передовой зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь С-1», а также РЛС «Каста» в Москве для укрепления оборонного потенциала города. Шокирующим является то, что эта встреча произошла всего лишь на следующий день после того, как Палата представителей Конгресса США проложила путь к войне с Россией, приняв законопроект такой-то и такой-то. Что это означает? Многие политологи говорили о том, что в районе 2014-2015 года планируется ядерный взрыв на территории Америки и убийство Обамы как президента с последующими ответными мерами. Для чего это нужно? Дело в том, что если проанализировать политику Соединенных Штатов, то она достаточно проста. Это ложь, лжесвидетельство, это провокации и это насилие. Это основные инструменты, которыми США захватила весь мир. Обман – это доллар, через который ограбили весь мир. Провокации, они видны всему миру. Уже всем ясно, что все террористические и мусульманские организации поддерживаются Соединенными Штатами. Почему? Объясню. Потому что для того, чтобы управлять людьми, одно из самых глубинных средств управления людьми – это страх. Потому что страх залегает на сверхглубоком уровне, там, где вожделение. Там, где самые наши глубинные, подкорковые, можно сказать, рычаги находятся. Так вот, для того, чтобы управлять миром, что нужно? Нужно парализовать душу, нужно разжечь потребительство, культ секса и агрессивность. То есть, говоря с точки зрения индийской философии, нужно усилить вожделение, гнев и жадность. Жадность раздувается во всех европейских странах, во всем мире очень быстро. Гнев, нужно найти виноватых, тоже достаточно быстро. Вожделение и страх, здесь тоже все понятно. Посмотрим почерк Соединенных Штатов. 2001 год. Что нужно сделать? Страх. Взорваны башни-близнецы. После этого весь мир обложили базами, и приняли самые бесчеловечные законы в истории Соединенных Штатов, где человека можно убивать, пытать, насиловать, отнять у него имущество, входить в его дом, то есть делать все, что угодно. Государство теперь может там делать все. Почему? Потому что страх позволил протащить любые законы. Что, как работал этот механизм в отношении России? Я помню, сказать, мне передавали разговор, один бандит, человек говорил с бандитом одним и говорит, если ведь страна захочет, руководство, вас через год не будет. Тот сказал, если руководство страны захочет, это было в 90-е, нас не будет через два дня. Но если нас держат, значит мы нужны. Для чего держали бандитов в 90-х? Для того, чтобы народ был парализован, для того, чтобы народ боялся, и для того, чтобы страна разворовывалась незаметно. Нужно отвлечь внимание народа. Чем? Жадностью, гневом и страхом. Вот Чечня нужна была для того, чтобы сказать, одна часть страны возненавидела другую. Все достаточно просто. То же самое ситуация с Донбассом в Украине. Одним росчерком пера с сохранением русского языка в Донбассе можно было решить вопросы сказать, сохранения целостности Украины. Но этого специально не было сделано. Для чего? Для того, чтобы отвлечь народ от разворовывания Украины. Сейчас уже газотранспортная система продана Америке наполовину. Будут ГМО с этой весны сажать. Земли выкупаются немецкими и американскими владельцами. Классический пример того, что у Запада нет друзей, а есть интересы. Так вот, то, что планировался взрыв в Соединенных Штатах, это говорит о том, на ядерный взрыв отвечает обычно ядерным ударом. Почему Обама жив? Потому что Путин совершил невозможное. За последние 10 лет под пристальным прицелом спецслужб Америки он сумел восстановить обороноспособность страны. Это чудо. И когда американцы поняли, что уровень защиты России таков, что могут уничтожить Америку, они поняли, что прямое столкновение Соединенных Штатов с Россией чревато. Что сделать нужно? Нужно столкнуть Россию с Европой, с НАТО. И тогда пускай там происходит война. А для этого нужно сделать ядерный взрыв во Франции. И обвинить во всем этом Россию. И если даже не будет войны, то уже дружбы не будет Европы и России, и уже похоронена экономика и Европы, и России. Замысел этот чудом сорвался. Вроде бы цивилизация выживет. Но остается вопрос. Что будет дальше? А дальше есть такое понятие, как подлетное время. И вот это беда. Что это означает? Современные армии успевают среагировать на любой вызов достаточно быстро. В среднем от 4 до 8 минут занимает время реакции для того, чтобы командование приняло на себя решение, отвечать ядерным ударом или нет. То есть в запасе где-то максимум 10 минут. Сейчас подлетное время самолетов американских до Москвы и Питера 10-15 минут. А есть еще 10 тысяч дронов, беспилотников с оружием высокоточным. Есть 100 тысяч томагавков, не говоря о ядерном оружии. Но есть подлетное время, вдвое превышающее возможность реагировать. Что будет дальше? Дальше сейчас активно развивается вооружение, которое называется гиперзвук. Это от нескольких махов, говоря простым языком, от 6 тысяч километров в час до 30 тысяч. Пока это оружие где-то колеблется 6-10 тысяч, причем у России даже в этом плане есть преимущество. Когда подлетное время, когда скорость будет повышена до 20-30 тысяч километров в час, подлетное время сократится до 2-3 минут. Что это означает? Это означает, что руководство страны не сумеет принять ответное решение, страна будет уничтожена. То есть тот, кто первый начнет ядерную атаку, имеет все шансы победить. и не быть при этом уничтоженным. Когда в России год назад, полтора, заговорили об орудии ядерного возмездия, я понял, что ситуация накаляется. Что ситуация гораздо хуже, чем при Карибском кризисе. Так вот, когда подлетное время занимает 1-2 минуты и нет возможности реагировать, тогда есть только два варианта. Орудие возмездия, но это еще вопрос, поверит ли его или нет, и техника. То есть электронное оборудование должно среагировать первым. И вот здесь есть маленький нюанс. На протяжении конфронтации, неявной конфронтации между Россией и Америкой, было, кажется, около 30 случаев, когда электроника давала информацию о начале ядерной войны. То есть электроника давала сбой. И только человеческий фактор, когда люди успевали разобраться и останавливали электронику, сошедшую с ума, позволял остановить ядерную войну. Когда полностью на себя защиту берет электроника, и человек не успевает среагировать, тогда шансы на выживание падают до нуля. Остается вопрос, можно ли предотвратить ядерную войну? Ответ простой. В таких случаях, когда электроника выходит из строя, и люди не успевают среагировать, эти два фактора спасти уже не могут. Остается надеяться то, что называется, на божественную милость, на волю Всевышнего. Тогда задаем себе вопрос, кого может защитить и спасти Всевышний? И если мы почитаем внимательно Библию, там четко сказано, Бог любит и защищает евреев, еврейский народ. Так вот, хочу сообщить, что Бог не защищает сейчас народ Израиля. Бог любит евреев. Еврей – это человек, поверящий в Бога. Эвер – это перешедший. Еврей – это тот, кто от язычества переходит к единобожию. Еврей – это тот, для кого душа важнее тела. Так вот, с этой точки зрения, евреев в Израиле практически нет. Евреи живут в России. Они называются русскими. Вот в России в этом плане есть такое понятие, как загадочная русская душа. Православие помогло сохранить приоритет души над телом, над благополучием, над потребительством. И в этом плане именно поэтому Россия была защищена сверху. И Россия, когда были все факты, все факторы, можно сказать, подводили ее к гибели, Россия выживала. И предназначение, и почему спасение должно прийти из России, потому что при всех своих бедах и поверхностном языческом мышлении Россия внутри – это страна христианская глубоко, а христианство – это есть 10 заповедей Моисея плюс 9 заповедей Христа. Христос говорил, я пришел не нарушить закон, но исполнить его. Поэтому христианство включает в себя иудаизм. Христианство говорит о любви к Богу как основном приоритете. И Бог всегда защищает тех, кто един с Ним. Тот, кто отворачивается от Бога, ненавидит Его, презирает, того Бог не защищает. Сшибка. Такой народ истребляется с лица земли, как Содом и Гоморра. Бог любил тех, кто в Содоме и Гоморре. Но они, испытывая ненависть Богу, поклоняясь сексуальному чувству своему, сексуальным влечениям, убили сами себя. Сшибка и программа самоуничтожения. И в этом плане божественная любовь, которая дала смерть людям, это и есть спасение их душ. Так вот, в условиях достаточно непростых, которые на нас идут, которые к нам идут. Для того, чтобы спастись, нужно стать счастливым человеком. Нужно стать единобожником. Нужно поставить душу на первое место, и душу, и нравственность. Если посмотреть, то сейчас в мире единственная страна, которая при всех своих проблемах все-таки старается спасти свою душу, защитить свою нравственность. не грабить других, не уничтожать, а пытаться спасти, это Россия. И в этом плане, насколько каждый из нас будет улучшать свой характер. А дело в том, что любовь, она... Вот я приводил выражение. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Что это означает? Кушать хочется всегда, потому что у нас есть желудок, у нас есть тело и есть потребность в еде. То есть у нас есть органы, есть функция. Так вот, для того, чтобы любовь не приходила и не уходила, чтобы приходила и не уходила, любовь должна превратиться в функцию. Должен появиться, так сказать, желудок, органы и потребность в любви, как и потребность в еде. Желудок испытывает периодически потребность в еде. А что испытывает потребность в любви? Наша душа и наш характер. Любовь воплощается в характере. Поэтому насколько мы каждый день будем преодолевать свои демонические черты характера и воспитывать в себе божественное, настолько в нас будет больше потребность в любви. И настолько раскрываться будет наша душа. И настолько единение с Богом будет усиливаться. И значит, наше спасение будет не в смерти, а в жизни. И тогда могут происходить чудеса. Я помню, читал книжку «Чудеса на дорогах войны». То есть объективно Россия, Советский Союз не мог выиграть. Шансов не было. Но потом начались чудеса. И Россия спаслась и поверила в Бога, начиная с 43-го года. И то же самое происходит сейчас. В России есть потребность в вере, в Боге, в любви и нравственности. И это практически напрочь уходит из европейских стран. Это ушло из Франции, это давно ушло у Америки. Страна-грабитель не может говорить о любви. Она не может душу поставить на первое место. Грабящий, лгущий, убивающий, лжесвидетельствующий, он не чувствует единства с Богом. Каин не мог поднять лицо к Богу. Его дары не приняты Богом. И его дальнейшая жизнь совершенно закономерна. Это потеря того, из-за чего он убивал. Потеря благополучия, потребительства, жадности, зависти вместе с этим. И такая судьба, она вполне закономерна не только для одного человека, но и для всей страны. Переходим к запискам. Прошу прощения, как-то увлекаюсь. Но дело в том, что, наверное, вы все думали, что я, когда говорю об улучшении характера, перечислю хорошие качества, скажу, как их вырабатывать, и на этом мы семинар и завершим. Но дело в том, что, чтобы говорить о хороших качествах, нужно ответить на простой вопрос. Почему за 2000 лет у нас не только не улучшился характер, а идет деградация характера? Если в основе характера изменения лежит любовь и вера, почему мы утрачиваем любовь и веру? Почему цивилизация умирает? Если мы на эти вопросы не ответим, как мы будем улучшать характер? Потому что базовые, глубинные, сверхглубинные наши подсознательные установки, если мы идем против них, или они неверны, бесполезно улучшать поверхностную ситуацию. Добрый день, у нас вопрос о религии. Сегодня вы описали главные цели всех мировых религий, но про ислам ничего. Подскажите, какие ошибки на сегодняшний день совершают мусульмане? В каком направлении молиться? Учитывая мировую обстановку, работа должна быть нешуточная. Это из Махачкалы письмо. Дело в том, что главная проблема мусульман, главная их ошибка, это непонимание того, что написано в Коране. И то, что этого понимания не присутствует, свидетельствует о том, как сунниты воюют с шиитами. Ведь это, по сути дела, столкновение двух трактовок. Одни считают, что они правы, они лучше понимают Коран, другие считают, что они. Так вот, непонимание истин приводит к тому, что человек не по сути воспринимает истину, а по форме. А по форме всегда будут разночтения. Поэтому, в принципе, я всегда подчеркиваю, что в исламе есть соединение иудаизма и христианства. В какой-то степени ислам ближе к христианству, чем, как ни странно, православие и католичество. Потому что православие и католичество – это религия, которая говорит о Христе, а христианство – это религия, о которой это учение Христа как таковое. Так вот, в этом плане ислам потенциально имеет огромные возможности, а вот непонимание того, что там сказано, и приводит поверхностное толкование, и приводит к тому, что человек идет не за душой, а идет за сознанием, за чувством превосходства. Наша религия лучше, мы правы, мы должны победить, мы должны на всей земле установить свое понимание. Отсюда и проблемы. Вы говорили, что, стараясь изменить характер, нужно жить чувствами. Но если среди чувств преобладают агрессивность, раздражительность, спешка, то такими чувствами, очевидно, жить не нужно. Такие чувства нужно отметать, и в этом, я думаю, большую роль имеет сознание, ум, которое позволяет человеку концентрироваться на правильных чувствах и мыслях и отметать неправильные. Получается, что хотя бы в процессе работы над собой надо жить больше сознанием, не стараться идти в правильном направлении. Я права или нет? Вы и правы, и не правы одновременно. Дело в том, что вот в дисках «Суть системы», в лекциях, я говорю о том, что человек двойственен, и у него есть два тела, по сути дела, физическое тело и тело тонкое, которое присутствует в загробном мире после смерти. У него есть два уровня сознания, то есть человек мыслит посредством мозга, и человек мыслит посредством души. И когда человек умирает, мозг останавливается, человек просто переключается и продолжает думать и видеть так же, как он видел до этого. Вот этот феномен ученые объяснить не могут. У человека есть два уровня чувств. Один уровень связанный с телом, другой уровень связанный с душой. Так вот, нужно прислушиваться. Когда я говорю, что жить нужно чувствами, жить нужно душой, я говорю о высшем «я». Чувства, идущие от высшего «я», а не обслуживающие человека. В этом плане наше подсознание, в котором есть и животное прошлое, и настоящее человеческое, и будущее божественное, наше подсознание неизмеримо больше, чем наше сознание. Опыт нашего сознания – это опыт нашего тела, длиной в жизнь. А наше подсознание – это опыт предков, опыт цивилизации, опыт вообще всей жизни во Вселенной. Поэтому через чувства мы только выходим в подсознание. Через чувства мы выходим в нашу душу. Поэтому, когда я говорю, что нужно жить чувствами, это означает, что нужно жить чувством любви и теми чувствами, которые нас связывают с Богом и с Высшим Я. Вот этими чувствами нужно жить и руководствоваться. И в этом плане мысли нам помогают, потому что мысли – это способ передачи информации. Когда мы думаем о том, что нужно соблюдать заповеди, то мы как раз вот этими мыслями помогаем удержать высшие чувства. Потому что у человека любящего это естественное выполнение заповедей. А у того, кто еще не научился, он не может следовать за этим чувством, он его еще не ощутил. И вот в этом плане тогда помогает сознание, помогает чтение священных книг, помогает ум. То есть получается, что вроде бы низшее помогает высшему. Но все едино. Я говорил о том, что тело мудрее нашего сознания часто. Наша печень видит будущее, в отличие от нашей головы. Поэтому тело, конечно, если говорить наше человеческое сознание и тело, то тело, ну, можно сказать, рудимент сознания. Это его инструмент. Но оказывается, и есть и другая связь. Когда низшее может быть мудрее высшего. И когда сознание, вооруженное заповедями и правильным пониманием может помогать душе развиваться. В этом плане я вспоминаю, как то, что сказано в Коране, когда дьяволом стал ангел, который не поклонился человеку. Ангел, который ближе к Богу, который находится в высших сферах, который чувствует невероятное, так сказать, свои возможности и превосходство над человеком, вдруг должен поклониться ничтожнейшему существу. И ангел отказался и был наказан Аллахом и превратился в дьявола. Потому что он не поклонился низшему существу. Но Бог ведь во всем. И в самом низшем кроется божественное тоже. Поэтому чувство превосходства над низшим несовершенным – это в какой-то степени отречение от Бога, это есть тоже гордыня. Кстати, еще приведу один пример насчет низшего и высшего. Несколько дней назад, неделю где-то, я смотрел фильм, великолепный фильм, американские кинооператоры сделали в Йеллоустоунском заповеднике. Фильм о волчице. И просто вот как она маленькая, как она стала взрослой, как она живет. Потрясающий фильм. Очень интересно смотрелся. И там приводится совершенно вроде бы обычный факт, о котором, если задуматься, то можно просто встать и впасть в ступор. Мы привыкли говорить о том, что язычники поклоняются своим желаниям, чувствам. Для язычников нет особых понятий о нравственности. А вот единобожник, он следует высшим заповедям. Для единобожника, вот скажем, в Европе достаточно распространенное явление, когда женятся двоюродные брат и сестра, кузен и кузина. А это называется сшибка. Это столкновение с заповедями. А заповеди говорят о том, что нельзя ни в коем случае иметь сексуальную связь с родственниками. И в этом плане просвещенный Запад гораздо ближе, скажем так, к язычеству, к самому примитивному, чем, скажем, непросвещенный Кавказ, которым он был еще, так сказать, 100 лет назад. Но на Кавказе собираются родственники, несколько сотен человек, чтобы все познакомились и все знали, вот это родственник, нельзя жениться. Чтобы не было кровосмешения. Но понятно, есть обычаи, есть заповеди, есть единобожие, которое запрещает человеку, скажем так, не контролировать свою сексуальную энергию. Так вот эта волчица живет в своей стае, а уход из стаи – это смерть. Потому что только в стае она может добыть пищу. И в какой-то момент она чувствует, что настал период, когда она должна стать матерью. И она уходит из стаи. И она рискует жизнью. Она несколько раз чуть не погибает. Она, так сказать, отощала. На грани голодной смерти находилась. Ее могли растерзать другие волки. И она ушла. И в конце концов нашла стаю, другую. Ее приняли. И она родила волчат. Вопрос, ради чего она же рисковала жизнью? Она что, знает заповеди? Она читала книги? Она интуитивно чувствует высшие законы. Ну как она могла на протяжении своей жизни убедиться, что сказать, кровосмешение дает слабое потомство и вырождение? Даже на протяжении десятков жизней. Это называется коллективное сознание, душа, в которой есть память обо всем. И получается, что волчица, которая рискует жизнью, уходя из стаи, чтобы появилось здоровое потомство, она ближе к единобожию, чем многие люди. Вот она следует высшим чувствам. Ее сознание говорит, надо выжить. Лучше остаться в стае. А ее высшие чувства говорят, иди на смерть. Но если ты выживешь, у тебя будет здоровое потомство. Приобрел билет на онлайн-семинар. А за сутки до семинара, совпадение или нет, начали происходить не самые лучшие ситуации. Например, под нами в подвале прорвало канализационную трубу, и все нечистоты начали литься в подвал. Вонь стоит невообразимая. Ночью приехала аварийная служба. Сказала, что это не наша компетенция. Этим должен заниматься водоканал. В результате всю ночь в подвал лились нечистоты, аварию устранили только утром, часа за три до семинара. В квартире она расположена прямо над подвалом. Теперь вонь. Выветривается, до вечера не будет. А с другого места выйти в интернет и послушать семинар не имею возможности. Итого придется слушать онлайн-семинар под приятный запах канализации. Эта ситуация, наверное, не случайная, и как на нее реагировать? Радоваться. У меня зять летом отдыхал на юге, и там закупорилась канализационная труба. И вот он с дерьмом упражнялся где-то полдня. Чистил, пока не приехала аварийка. Хотел сам все устранить. Потом все устранили. И он у меня поинтересовался, сказать, вот почему это так могло произойти с точки зрения тонких планов. Я ему тогда сказал, а ты знаешь, почему дерьмо снится? Это обычно он сказал, да, это когда деньги должны прийти. Я говорю, а почему именно, когда деньги должны прийти, снится дерьмо? Он не смог ответить. Я ему объяснил. Потому что перед тем, как Бог что-то дать, всегда немножко отбирает, дает испытание. Так вот, запах нечистот и прочее – это унижение по судьбе. И когда снится очень много нечистот, значит, будет весьма неплохо, только нужно правильно на это реагировать. Так вот, кстати, зять получил большую премию и сумел улучшить положение в квартире. Продал квартиру удачно и купил новую гораздо лучше. Так что я вас хочу поздравить. Сон в руку, как говорится. И все, что происходит, это все не случайно. Но уж если, сказать, с квартирой вам не повезет, то, во всяком случае, тема идеалов, она уже будет не так явно выражена. На тонком плане случайности не бывает. Добрый день. Объясните, пожалуйста, с точки зрения диагностики кармы поговорку. Человек предполагает, а Бог располагает. Дело в том, что Бог не будет, конечно, каждым человеком заниматься лично, водить его за руку. Всевышний всем управляет через законы Вселенной. Всевышний с каждым человеком общается на тонком плане. Но не так, как мы представляем, не надо персонифицировать. Вот у нас 80 миллиардов клеток в организме, и каждая клетка едина и общается со всем организмом. Вот я лично не буду же к каждой клетке обращаться. Все подобно. Я общаюсь с каждой клеткой, но не лично. Каждая клетка живет в определенном режиме, заботясь, любя меня, как являясь моей частью, и подчиняясь мне, иначе она погибнет. И это нормально. Так вот, у нас есть, у каждой клетки есть ее высшее «я» на тонком плане и ее физическое «я». Если высшее «я» ослабевает, она начинает работать на свое физическое «я» и становится раковой. Так вот, человек предполагает, а Бог располагает. У нас есть также подсознание наше высшее «я», которое также принимает решения, контролирует ситуацию. Поэтому, скажем, человек хочет чего-то, а есть еще высшая его воля подсознательная. Вот человек захотел сесть в самолет и полететь, а его подсознание помогло ему сломать ногу. Самолет упал, человек остался жив. Так вот, на внешнем уровне человек не понимает, он предполагает, а судьба располагает. А если кого-то предал, обманул, ограбил или жить не хотел, ногу не сломаешь. Спокойно сядешь в самолет и отправишься туда, куда нужно. Потому что наши ангелы-хранители, наше подсознание защищает того, у кого душа чистая. Поэтому, когда мы чего-то хотим, мы должны всегда делать поправку на божественную волю. Иначе мы с ней будем бороться. Вот слово «Аминь» означает «да исполнится воля Всевышнего». Поэтому, когда мы чего-то хотим, мы всегда должны допускать, что мы хотим, но позволит нам или не позволит Всевышний, это уже вопрос другой. Если мы рассчитываем только на себя, то у нас начинает повышаться гордыня, мы начинаем бороться с судьбой, и у нас начинается куча проблем. Если мы рассчитываем только на Всевышнего и снаружи ничего не делаем, то у нас тоже будут проблемы от нашей пассивности. А развитие – это диалектика. Мы должны принимать божественную волю и должны уметь сами что-то делать. Спасибо огромное за вашу работу. Знакома с вашими исследованиями больше 13 лет. За это время изменился характер и многое вокруг. Работать над собой стараюсь постоянно, но не всегда получается так, как хочешь, и некоторые изменения идут очень сложно. Конечно, работы у меня очень много, но хотелось бы спросить совета, как преодолеть раздражение. В ваших книгах на этом не заостряется внимание, а это очень сложно преодолеть. Дело в том, что это действительно очень тема серьезная. Что такое раздражение? Это подготовка к атаке. Это подготовка к агрессивному поведению. Раздражение – это красная карточка другим. Я злюсь, я сейчас буду нападать. Это попытка управлять другими. Поэтому научитесь управлять другими без агрессии. Обычно, когда человек впадает в агрессию, когда он постоянно привыкает контролировать ситуацию, когда повышенная гордыня, он должен всеми управлять. Дальше начинаются проблемы. Вот я знаю одну женщину, постоянно всем советует, управляет, рекомендует. Уже ей муж говорит, да хватит всем указывать, всем управлять. А у нее сын наркоман и умер от этого. Потому что гордыня переходит в ревность, в жадность, в неумение сдержать свои порывы. И вот властная, категоричная мать, а сын западает или на сексе, или на алкоголе, или на наркотиках. Вот так все связано. Так вот, раздражение – это есть одна из попыток управлять окружающим миром и людьми. Еще один момент. Кто раздражается? Вот когда человек гордый, он либо давит других, либо давит себя. Никому не может отказать. Вот тот, кто никому не может отказать, это гордый человек. Он давит себя. И когда он постоянно давит себя – то тогда ему как-то нужно сопротивляться другим, и тогда у него появляется раздражение. Поэтому и в том, и в другом случае растет раздражение. Научитесь улыбаться, говорить «нет». Научитесь быть искренними, потому что раздражительный человек, как правило, не искренний. Очень часто раздражение появляется как неприятие того, что произошло. Как это могло произойти? Возмущение, гнев, раздражение. Научитесь принимать что произошло, потому что оно уже произошло. Просто силы направляете не на сожаление о прошлом, а на то, чтобы этого больше не повторилось. То есть научитесь принимать произошедшее, научитесь управлять людьми, научитесь созидать будущее. И раздражение будет уходить. Благодарю вас за важную бесценную информацию. По теме изменения характера вы предлагали выписать положительные и отрицательные черты и работать по выработке одних и по сокращению избавления от других. Дело в том, что что такое наши чувства, что такое наш характер, черты характера? Это энергия. Вот я хочу позавидовать, я себя сдерживаю. А хочу кому-то помочь, я себя не сдерживаю. То есть от того, куда мы направляем нашу энергию, то у нас и формируется. Поэтому в этом плане управление своими чертами характера, оно вполне возможно. Мне кажется, многим может значительно помочь ускорить изменение характера такой способ. Выписать ежедневник столбик 5-10 эмоций, вредящих душе, которые нужно сократить и избавиться полностью. Ну, насчет избавиться полностью, пардон, вы, наверное, хватанули. Осуждение, возмущение, недовольство, ненависть. Вот как вы только ощутите себя душой, и вы будете моделировать состояние другого человека, а значит его интересы, то вы будете не давить и не возмущаться тем, что он так себя повел, а стыковать свои интересы с его интересами, идти на компромисс, то, что называется быть миротворцами. Нужно просто научиться чувствовать интересы другого человека. А для этого нужно чувствовать себя душой. На уровне души мы все едины. И тогда будет легче и возмущение, и недовольство, и ненависть преодолевать. Если вы будете по отдельности выдергивать, вот сегодня я ненависть буду душить, а завтра недовольство, а послезавтра возмущение, может ничего не получиться. Нужно просто принципиально перейти с уровня человека тела или духа на уровень человека души. И когда вы ощущаете себя человеком душой, где мы все дети Божьи, где мы все едины, где мы все питаемся, живем любовью, тогда легче будет все остальное. В течение дня ставить палочки. Это помогает воздерживаться. Для первого раза, для начала, это весьма неплохо. Так, что еще? Как вариант, брать одну самую тяжело преодолимую отрицательную эмоцию и работать на ней неделю или месяц с ежедневным отчетом. Но, в принципе, все, что записывается, все, что проговаривается, оно запоминается лучше. Если вы просто вот говорите, я становлюсь добрее, это одно. Если вы ходите по комнате и говорите, я становлюсь добрее, это другое. Если вы просто, кроме этого, идете и делаете подарки другим, вы пишете, я становлюсь добрее, вы ходите, а потом делаете еще подарки. Вы реально будете становиться добрее. Вот там одна женщина написала, что она пыталась свою мать простить, но не получалось. А потом она где-то прочитала совет, что нужно встать на колени и покаяться перед матерью. И это получилось. 2000 лет назад об этом говорили апостолы. Исповедуйтесь друг другу в своих грехах. То есть нужно подойти к человеку, не получается, встань на колени, сделай ему подарок, искренне поговори, и тогда преодолеешь обиду или осуждение. Но это первый шаг. Дальше нужно стать таким, чтобы не обижаться и не осуждать. Как это сделать? Вот для этого нужно не ждать обиду, не мстить обидой, а нужно научиться воспитывать себя и других. Нужно привыкнуть помогать другим в изменении характера. Нужно чувствовать боль другого человека. Нужно осознать, что мы все едины. И тогда наша вся деятельность будет не возмущением, обидой, потому что другой так поступил, а желанием ему помочь, потому что он не научился еще правильно поступать. Трансформация. Весна. 1 марта. Еще раз поздравляю всех с наступившей весной. Сейчас, кстати, пост. Маленький нюанс. Вот в чем отличие поста от обычной жизни? В обычной жизни мы радуемся, когда едим, занимаемся сексом, получаем деньги и занимаемся делами. Пост – это когда мы радуемся от того, что мы не занимаемся сексом, особо не едим, особо не занимаемся делами. То есть когда радуется не наше человеческое «я», а наше божественное «я». Поэтому я вам всем желаю радости во время поста, счастья, ощущение себя любящими, и это все продержать до следующего семинара как минимум. Спасибо, до свидания.